Добрый день. С чего начнем? Будущее. О будущем. Я, вы знаете, о чем подумал? Ну, о Волгограде, вот, мне сказали, что нет воды горячей, и вообще воды нет. И холодной тоже нет. С лета закончилось. Но вот на эти выходные где-то особенно сильно ее не будет. И в гостиницах, и прочих. Но это тренировка к концу света, сами понимаете. Так что, почему в Волгограде? Ну, я же говорил, что Волгограда тема гордыни повышенная, вот и, соответственно, результат. Ну, а если на бытовом языке, то вы знаете почему. Это называется одним словом, которое применимо к России последние несколько сотен лет. Воруют. Мне сказали, что трубы, там какое-то статическое электричество, поэтому трубы дырявятся, и поэтому периодически эти трубы выкапывают, ремонтируют, привозят новые, потом новые куда-то пропадают, ну, как обычно. Закапывают старые, старые опять дырявятся, но и отсюда воды нет. Нормальный процесс. Дело в том, что воруют во всех странах, но только в России, вероятно, воровство безнаказанно идет. Это особенность византийской модели, о которой я говорил на прошлом семинаре. Это бесправие народа и беспредел, так сказать, чиновников. И идет это все из нашего менталитета. От того, что одни могут быть непогрешимы, а вторые за потомственные грешники, и как бы о чем тут разговор? Непогрешимый, он всегда прав. Поэтому если, скажем так, религия разделяет людей на две категории, на правых, безгрешных и виноватых, то неизбежно у общества будет проблема. К сожалению, вот главный грех православия какой, кто скажет? Гордыня. А как выглядит гордый человек? Какие у него признаки гордого человека? Превосходство, возвышается над другими. Но это еще по Библии мы знаем. Один из главных признаков гордого человека – это уверенность в своей правоте. И это нежелание меняться. Зачем мне меняться, если я прав? То есть ощущение правоты блокирует. Просто насмерть блокирует тему изменений. А развитие без изменения невозможно. Поэтому, когда человек считает, что он всегда прав, то развитие его закончилось. А здесь получается парадокс, что в православии главный грех – гордыня, а в самом названии православия есть ощущение, что мы правы, а все остальные неправы. И отсюда с этой гордыней можно бороться сколько угодно, тысячу лет, бесполезно. А там, где правота, там непогрешимость, а где непогрешимость – там человек может делать все, что угодно, он не подлежит критике, контролю, оценке. До сих пор в религии что? Можно сказать, бюджет совершенно непрозрачный, критика невозможна, потому что правый человек не может ошибаться. А что такое отсутствие критики? Это отсутствие диалога. Это истребление конфликта как такового. А когда нет диалога, нет развития. Вот меня недавно спросили, мне задали два вопроса. Почему Ленин убил царскую семью? И вот человек, который работает, ответственным, на ответственном посту, говорит, странная ситуация в нашей стране. Я делаю доклады наверх, а их не слышат. Я говорю, ситуация серьезная, я все описываю, никакой реакции. Скажите, вы можете как психолог объяснить, почему? Вот два вопроса мне было задано. Я говорю, и тот, и другой вопрос имеют один ответ. Почему верх не реагирует на просьбу низа? Почему в России всегда была инициатива наказуема? Потому что в рамках византийской модели, рабовладельческой, все идет только сверху. Снизу не может идти никакой инициативы. Если человек снизу делает инициативу, он может опрокинуть начальника. То есть ломается вся схема управления только сверху. Поэтому верх, начальник, всегда давит подчиненного. И чем у него лучше идея, чем он опаснее. потому что он ломает саму систему. Поэтому любая инициатива серьезная, которая может изменить ситуацию в рамках византийской системы, она недопустима. Поэтому чем умнее человек снизу, и чем он энергичнее, более отдельные предложения делает, тем быстрее он потеряет работу. Что и происходит. Почему Ленин убил царскую семью? Злодеяние, преступление невероятное. Ответ-то очень простой. А потому что Ленин родился в православном государстве, где отсутствие диалога – норма. А там, где отсутствие диалога – норма, там не может быть того, что заповедовал Христос – «возлюби врага своего». Тезис «возлюби врага своего» означает, что нужно уважать противника, нужно взаимодействовать с ним, сотрудничать с ним. А мы видим, что кто для, скажем, для религии враг? Это то, что называется ересью, другой взгляд. Всегда ересь, что делали с еретиками? Их любили, их топили, четвертовали, сжигали в избах, вешали и прочее. То есть абсолютная невозможность диалога. И что дальше получается? И дальше получается, что вот эту вот тему абсолютной невозможности к диалогу и к развитию, сказать, все брали, мы хотим или нет, но мы все из религии берем. Соответственно, царская власть – это сохранение потомков царского рода, это возможность конфликта, возможность диалога с большевиками, возможность критического отношения к ним и возможность их замены, если они, скажем, будут несостоятельными. Это возможность конфликта, то есть развития. А Ленин конфликтовать не умел. Он умел только истреблять оппозицию. Я помню, когда и все проникались этой системой, этой идеей. Когда Ленин сидит на совещании, приходит Дзержинский и говорит, а что делать с этими 3000 человек, захватили недавно в плен или что там? Ленин что-то по черкушку сделал. К концу совещания Дзержинский прибегает и говорит, уже. Ленин, что уже? Уже расстреляли. Но я... Черкнул, что надо разобраться. Да ладно, 3000 туда, 3000 сюда. Почему такое отношение? Почему гибли миллионы людей? Потому что когда в твоем мозгу отсутствует понятие диалога, то есть только один вариант – истребление оппозиции. Либо ты прав, либо ты виноват. Поэтому царскую семью надо было истребить, врагов народа надо было истребить. Истребляли все время. На выходе что? Истребили себя. Вот логика. Это и есть византийская модель, которая идет из религиозных представлений о мире. И в этих религиозных представлениях там вообще ничего не пахнет, сказать, от христианства, потому что Христос учил диалектики. Он учил любить своих врагов, конкурировать с ними, взаимодействовать, добродушно к ним относиться. Что мы сейчас видим в России? То же самое. Оппозиция мечтает истребить власть, власть мечтает уничтожить до конца оппозицию. Если оппозиция придет к власти, ничего не изменится, потому что менталитет не меняется. Кстати, меня спросили еще одну очень любопытную, задали любопытный вопрос. Почему Сталин не просто репрессиями занимался, а почему Сталин даже начальника своей охраны Власика посадил? Этим он себя же... сделал беззащитным, и его убили, отравили потом. Как вы думаете, почему, чем обусловлены репрессии? Все очень просто объясняется. Ленин был сифилитиком, а Сталин был параноиком. Поэтому они всех истребляли и так далее. Но на самом деле, понимаете, списать на болезнь можно всегда. На самом деле нужно смотреть все в законах нашего менталитета, нашего сознания. Вот я пришел к любопытному выводу о причинах репрессий. Практически нигде не было информации о том, что делали люди, которые пришли к власти, которые стали чиновниками советской власти. Вы знаете о том, что они невероятно грабили всех? Они получали все квартиры, дома, копили золото. Если был человек состоятельный, его объявляли врагом народа, и потом очередной комиссар или председатель вселялись в его квартиру. Это вы знаете? То есть шел полный беспредел. Потому что, сказать, как при царском правительстве, так и при советской власти мы жили в рамках византийского менталитета, где начальник имеет полные права, он непогрешим, он не подконтролен. Поэтому шло поголовное разворовывание всего. А власть, которая перестает отвечать за свои действия, она развращается. И вот это воровство, оно поразило всех. Поэтому шло нравственное разложение всей верхушки советской. А нужно было готовиться к войне. И Сталин понимал, что войну он не выиграет. Единственный шанс заставить бояться не только низы, но и верхи – это массовые репрессии и поиск врагов народа. И под видом вот этой кампании, в рамках этой кампании, началось истребление тех, кто взорвался и зажрался слишком сильно. Эти репрессии заставили бояться управленцев и хоть как-то подчиняться Сталину, выполнять его указания. Других вариантов не было. Поэтому массовые репрессии в рамках византийской модели, они закономерны. Вот я сейчас в Москве ехал на такси позавчера, и, так сказать, любопытный разговор у меня был с таксистом. Я говорю, он перестегивается ремнем. Я говорю, о, сейчас, говорю, уже модно быть законопослушным. Сейчас это выгодно. Он говорит, а вы знаете, законопослушным быть всегда выгодно. Он меня этим удивил. Я говорю, вы это серьезно? Он говорит, да, на душе спокойнее. Я себе задал вопрос, интересно, а почему наш народ российский никогда не любил закон выполнять? И тут одновременно радио идет, и по вечернему радио говорится о том, что в центре Москвы, правительство Москвы запрещено строительство, там парк хотят. Совершенно спокойно кто-то, чиновники, олигархи, я не знаю, по ложным документам разрушают историческое здание, по поддельным документам делают проект нового дома какого-то административного. Совершенно незаконным образом начинает строительство. И это все на фоне запрета указа правительства Москвы. То есть что это означает? Это означает, что византийская модель позволяет чиновникам идти истреблять, идти против интересов государства и против закона. В первую очередь закон нарушается чиновниками. И народ начинает подражать вожаку, потому что мы люди, так сказать, коллективные. Начинается распад, разложение. Вот так Византия и погибла. И вот сейчас на фоне определенных плюсов России есть даже попытка, вот Путин как раз пытается уйти от этой византийской модели, создавая хоть какие-то моменты ответственности власти. Но все поголовно готовы разворовать свою страну, а затем погибнуть вместе с ней, как погибла Византия. И, к сожалению, все это связано с нашим менталитетом, с нашими религиозными установками, которая позволяет одному быть рабом, а другому господином. И это очень серьезная проблема. Поэтому, когда я говорю о здоровье, я вынужден касаться здоровья не только одного человека, но и здоровья общества, потому что законы одни и те же. И если человек безнравственный, он неизбежно будет болен. Если человек ненавидит кого-то, он неизбежно будет болен. Если общество безнравственное, оно погибнет. И исторический опыт неопровержимо это доказывает. Поэтому в нынешней безнравственной России шансов выжить мало. Я об этом постоянно говорю. И когда об этом молчит власть, молчит религия, и когда народ этого не понимает, это очень опасно. Вот я наблюдал, недавно по телевизору была передача «В четверг. Поединок». Не видели? Там Проханов и со Злобиным дуэль устроили. Проханов был великолепен. Он, конечно, потрясающе интересный человек, он мгновенно реагирует, он великолепно говорит. Но самое интересное, что Злобин, ну понятно, это американский, так сказать, товарищ, который выполняет заказ. Но самое интересное, когда смотрел их диалог, они оба правы. И они оба не слышат друг друга. Что говорил Проханов? Ему говорят, что, сказать, вот со страной проблемы. Он говорит, вы знаете, вот вы говорите, что сейчас укреплять государство нельзя, но государство, сила государства определяется чем? Его территорией, его народом, который выживает и плодится. Если территория уменьшается, а народ исчезает, то это государство не имеет смысла. Так вот, нынешнее государство идет к этому. Поэтому его нужно спасать. А либерал Злобин кричит, что все отлично, все хорошо. То есть фактически он ратует за истребление собственной страны. Вернее, и это вряд ли его уже собственная страна, его собственная страна Америка. Но при всем при этом, возлюби врага своего. Злобин-то говорит дельные вещи. Да, он американский агент. Да, ему плевать на свою страну. Стратегически, судя по всему. Но критикует он совершенно четко. Он говорит, диалога-то власти нет. Власть ни с кем не хочет вести диалог. А когда нет диалога, это катастрофа. Любые свои ошибки власть приписывает другим. Никогда власть не хочет признаваться в своих ошибках. То есть два очень существенных момента были отмечены. Очень существенных. Это и есть, сказать, объяснение тому, почему Россия деградирует. Но ведь это же все православная модель. Абсолютное непризнание своих ошибок, нежелание, сказать, меняться, это все от религии идет. И абсолютное неумение вести диалог, это все от религии. Поэтому если сейчас Россия не вернется к христианству, не осознает, не вернется к пониманию главных принципов христианства, не вернется к нравственности, у нее мало шансов. Никакое военное, сказать, развитие экономическое ничем не помогут. А на сегодня что мы наблюдаем? Сказать, возможность выжить в стране – это не только ее границы, ее территории, это не только ее народ, который должен развиваться и умножаться. Это еще военная экономическая мощь. А когда мы видим, что как военную экономическую мощь, там человек разрушал министр обороны в течение там, 5 лет или 6, а сейчас он не подсуден, оказывается, уголовное дело не возбуждает, а против его напарницы вообще отменяют уголовное дело, то народ тогда вообще не понимает, в чем смысл государства. Путин говорил о патриотизме. А с чего начинается патриотизм? С чего начинается Родина? Родина начинается с наказания безнравственного человека. Родина начинается с наказания того, кто эту Родину разворовывает. Если Родина не будет наказывать предателей, Родины не будет. И это не Родина. Потому что Родину мы любим, когда она нравственная. Родина должна нравственность эту защищать. Если она эту нравственность не защищает, любить ее никто не будет. И она обречена на гибель. А у нас предателям Родины, таким как Горбачев, их не просто не наказывают. Премьер Медведев дал орден Андрея Первозванного. То есть у нас предатели не просто не наказываются, они у нас награждаются. С такой тенденцией мы далеко не уедем. И то, что поголовно везде воруют, это нормальное явление. Причем, которое зашло уже, так сказать, за пределы нормы. Я послушал, как выступает по телевизору Рамазан Абдулатипов. Это же фантастика. Вы знаете, сколько у нас дают наемному убийце за голову человека? В среднем. Но в России жизнь не ценится. $1000, и все проблемы раньше решались. Сейчас $10 000. 100 тысяч, если клиент серьезный. 1 000 000, если очень серьезный. Знаете, сколько за голову Рамазана Абдулатипова готовы отдать, как он сам сказал? $100 000 000. Это рекорд. В книгу Гиннесса можно отправлять. Потому что Дагестан стал криминальной республикой, он об этом сказал. Почему? Потому что вместо того, чтобы восстанавливать нравственность и закон, закармливали деньгами. И это дикое количество денег превратило республику в криминальный центр. Если Абдулатипов прямо сказал, я готов к тому, что меня убьют. Я иду, так сказать, на смерть ради спасения моей республики. Он готов к смерти. А если убьют, то тогда будет там порядок наводить. После него побоятся. Если даже такой человек не справился, это катастрофа. А дальше это распад страны. А почему это происходит? Потому что окраина копирует поведение центра. Если высшие чиновники абсолютно безгрешны, если они могут нарушать закон, как хотят, и ничего им за это не будет, а может быть даже орден Андрея Первозванного очередной получат, шансов здесь никаких. Но я это говорю не в рамках того, что у нас все плохо. У нас как раз есть тенденция отхода от византийской модели. Я говорю потому, что когда я вижу болезнь, я должен выяснить ее причины. А причины у нас, так сказать, любой болезни, политической, экономической, нравственной, они в сфере менталитета. А то, что называется менталитет, неразрывно связано с понятием нашей души. Если у нас проблемы с душой, и с мировоззрением, то у нас неизбежно будут проблемы со здоровьем, с судьбой и со всем остальным. Мне часто говорят, что я критикую православие. Дело в том, что православие, католичество и протестантство – это всего-навсего попытки объяснить то, что говорил Христос. Это попытки разъяснить людям учение Христа, и не больше. Причем эти попытки не божественные, а человеческие. Люди собирались на соборах и объясняли свое видение христианства, определяли, кто прав, кто виноват. Поэтому любая попытка как-то понять и описать божественное учение неизбежно будет иметь какие-то искажения, неточности, что-то будет непонятно, это вполне естественно. Но когда это берется за основу, делается догмой, делается, становится непогрешимым, вот отсюда выходят огромные проблемы. Поэтому сейчас Христос прекрасно понимал, что его учение будет извращено, что все, чему он учит, будет поставлено с ног на голову, поэтому он говорил о своем втором пришествии. О том, что люди рано или поздно поймут, что он говорил. Слава Богу, Библии сейчас не запрещают печатать и читать, и это все можно пытаться понять самому. Вот я сегодня ночью в поезде ехал, начали болеть почки. Ну, перед каждым семинаром все на меня садятся и пытаются на меня свои грехи сбросить. По православной модели вызвался лечить, спасать, помирая вместо нас. И вот я лежу, почки болят, думаю, надо отбрыкиваться пока еще, чтобы доехать хотя бы до Волгограда. Вот. И мне пришла в голову очень любопытная мысль. Обычно мы как начинаем семинар? Я говорю, вспомните ваши осуждения, ненависть, обиды, и через покаяние снимите. То есть это классическая схема религиозная. То есть мы должны очистить душу от агрессии, от обид через покаяние. И я сейчас задал вопрос. Я говорил о том, что просто покаяние ничего не дает. Если человек не меняется при покаянии, толку нет. Мы каемся, каемся, не погрешишь, не покаешься схема. К этой схеме давно уже привыкли. Так вот, как каяться так, чтобы измениться? И тогда я себе задал вопрос. А какой главный механизм очищения души в православии? Как вы думаете? Что? Ну, есть ритуалы. Исповедь, причастие, соборование и так далее. Но от этого толку мало, большевики это показали. Они все причащались, исповедовались с детства, результат мы знаем. Пошел обратный эффект. Кстати, большевики являются прямыми потомками, воспитанниками православной церкви. Вполне логично они появились, об этом можно потом поговорить. Так вот, кроме ритуальной схемы, есть главный механизм, как мы обычно воспринимаем, это есть покаяние. Знаете почему? Потому что разбойник на кресте покаялся и первым вошел в рай. Ну что может быть круче, представляете, первым вошел в рай. Но тут маленький нюанс. Вот тому, что говорил Христос, я верю. А тому, что описано, что происходило рядом с Христом, есть сомнения. Это могли уже, так сказать, создать красивую сказку. Во-первых, разбойники в рай не попадают. Во-вторых, уж если такое было, то он должен был измениться, потому что, чтобы попасть в рай, нужно очистить душу. Может ли покаяние очистить душу? Может. Но это исключительный случай. Я подумал, а говорил ли Христос о том, как очищать душу? Давал ли какие-то методы? Я начал сравнивать православие и христианство. Так вот, главный грех православия какой? Гордыня. Как бороться с гордыней? Либо постоянной концентрацией на своих грехах, как это делали святые отцы, либо смирением. Какой главный грех в христианстве? Дело в том, что главный грех связан с главной добродетелью. Смыслом христианства является любовь к Богу и уподобление Ему. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. Согласны? Значит, если главная добродетель христианства – это любовь к Богу и уподобление Ему, то главный грех христианства – это отречение от любви к Богу, это утрата любви в душе. Так вот, что получается? Главный механизм очищения души в христианстве – любовь к Богу. Главный механизм очищения души в православии – покаяние. А для чего мы каемся? Чтобы измениться. А для чего мы меняемся? Чтобы научиться любовь к Богу держать. Значит, что получается? Получается, что православие идет поверхностное восприятие христианства. Это вполне естественно. Любая трактовка великих истин, она сначала будет поверхностная, а потом постепенно будет понимать суть. 2000 лет назад, естественно, сложно было понять, что говорит Христос. Даже сейчас это сложно понять. А уж 2000 лет назад подавно. Но если мы считаем, что главный механизм очищения души – это каяться и, сказать, отбрасывать, выпрашивать снятие грехов, то мы заблуждаемся, мы поверхностно решаем вопрос. И значит, душой мы не выздоровеем. А если понимаем, что главный механизм очищения души – это любовь к Богу, а что такое любовь к Богу? Это принятие Его воли. Что такое принятие Его воли? Это научиться любить того, кто тебя обидел, потому что обижает тебя Бог через какого-то человека. Любить его можно как ребенка наказывать, но при этом нужно всегда любить. Значит, если тебя обижают, в православной схеме нужно смиряться, подставлять щеку. А в христианской схеме нужно любить того, кто тебя оскорбил, но при этом можно его удержать, сдержать, три раза предупредить, а потом наказать. Но внутри 70 раз нужно его прощать и любить. И получается, что интерпретация христианство нынешнее в виде православия, католичества и протестанства весьма далеко отстоят от истины. Так вот, я раньше шел в привычной для себя с детства, знакомой схеме. Если, скажем, меня обидели, я должен простить, я должен покаяться за свою обиду. Покаяться, то есть как бы внутренне отказаться от нее. Кураев тут вообще предлагает возненавидеть свой грех. Как можно возненавидеть отсутствие любви? Только ненависти больше будет. Так вот, я понял как раз сегодня ночью, что нужно не столько каяться, не вспоминать ситуацию, где нас обидели, и не каяться за свои обиды и просить прощения, а нужно просто вернуться в прошлое и сохранить любовь к тому, кто тебя обидел, понимая, что это Бог через него тебя лечит. Вроде бы то же самое, но разница очень существенная. Не бубнить слова покаяния, а ощутить чувство любви к своей судьбе, которая может быть неблагополучной, к близкому человеку, который тебя оскорбил вольно или невольно, к своему врагу, который тебе нанес вред. Все это от Творца, все это от Бога. Мы все едины на тонком плане. Единобожие подразумевает, что мы абсолютно едины. И если мы абсолютно едины, то, ненавидя другого, я буду убивать себя и Бога. Поэтому снаружи я имею право на конфликт, а внутри имею право на любовь. Без этого ничего не получится. Так вот, по мере того, как на меня садились все будущие здоровые люди, я смотрел, какая программа выплывает первой и какая самая опасная. Как вы думаете, какая? Я просто, когда на меня все сбрасывают свои проблемы, то они у меня копятся, и потом я не смотрел всех, я смотрел только себя. Тут же возникает резонанс, у меня начинает усиливаться какая-то, опасная программа. Так вот, как она выглядела в моем исполнении, как вы думаете? Как? Конечно, агрессия. Кому? Да не к вам. К себе. Значит, первая, самая опасная программа – агрессия к женщинам. В женском исполнении – к мужчинам. Вопрос. Почему она является самой опасной и масштабной? Как вы думаете, кто-то может объяснить? Вот здесь очень важный момент. Очень важный. Вот смотрите, что такое болезнь? Болезнь – это падение энергии. У вас упала энергия, для ее компенсации появляется болезнь. То есть болезнь – это помощник. Если болезни не будет, энергия будет падать, и мы незаметно умрем. Болезнь – это знак, это наш спаситель. Поэтому с болезнью нужно не бороться, не уничтожать ее как врага. С болезнью нужно сотрудничать. Она только всего-навсего признак. Так вот, когда у человека понижается энергия и появляется болезнь, расскажите мне, как организм борется с болезнью? Какие методы борьбы с болезнью, природные, стихийные? Что? Повышение температуры, раз. Что еще? Воспаление. Отсутствие аппетита. Нет, снижение иммунитета, оно и вызывает болезнь. Сон, правильно. Что еще? Отрешенность, что еще? Слабость. Что? Ну, аппетит пропадает, да. Есть еще один момент. Секса почему-то не хочется. Не очень хочется. Что еще? На работу не хочется идти. Не думали об этом никогда? Отсутствие желаний. Знаете, как это, если все это привести в систему, как выглядит? Можно сказать это отрешенностью. Так вот, это называется экономия энергии. Почему? Потому что наша энергия непрерывно расходуется на два основных инстинкта. Инстинкт продолжения рода – это секс, еда, удовольствие для тела и так далее. Инстинкт самосохранения – это работа, это общение, это наши планы, цели, задачи. Так вот, у нас сразу же выключается желание реализовать инстинкт, и мы экономим энергию. Раз. Дальше. Повышение температуры. Что это такое? Это ощущение смерти. И это усиливает нашу отрешенность от инстинктов и уменьшает нашу привязанность. А когда наша привязанность уменьшается к миру, у нас любовь к Богу увеличивается. И мы получаем высшую энергию и имеем шансы выздороветь. Поэтому наше интуитивное, скажем так, на уровне не просто первобытном, а на уровне миллиардов лет эволюции, наш инстинктивный механизм спасения заключается в торможении инстинктов и оживлении души. Заболеваем тогда, когда душа начинает усыхать, когда душа начинает умирать, тогда мы заболеваем, мы тормозим наши инстинкты, душа оживает, мы выздоравливаем. Это то, что делает организм. Это естественный момент выздоровления. Тогда повышается энергетика, человек начинает выравниваться. Так, а с чего я начал перед этим? А, с агрессии мужчин. Так вот, мы говорим об очищении, которое является естественным. Это экономия энергии. Есть еще один вид очищения, природный. Знаете, как он выглядит? Душа очищается болезнью. Душа, потому что болезнь, она и приводит к отрыву от привязанности. Душа очищается смертью. Очень неплохо, кстати. Душа чем еще очищается? Страданиями, неприятностями по судьбе. Чем еще душа очищается? Любовью она всегда очищается. Мы говорим сейчас о принудительных моментах. Душа очищается обидой, предательством, несправедливостью. Согласны? Так вот, что здесь получается. Когда человек, главная, так сказать, функция человека на внешнем уровне, у него два инстинкта. Инстинкт самосохранения и продолжения рода. Причем инстинкт продолжения рода часто оказывается важнее инстинкта самосохранения, потому что если тот победит, то род не продолжится. Вот сейчас для многих благополучная судьба важнее детей. Не хотят иметь детей молодые семьи. Мы хотим путешествовать, наслаждаться и так далее. То есть у них один инстинкт заглушил другой. А когда, так сказать, для человека важнее продолжить род, то тогда племя продолжится и человек выживет. Поэтому идет постоянная конкуренция инстинктов. Так вот, поскольку без продолжения рода человечество вымрет, то для того, чтобы человечество выжило, должны появляться дети, причем гармоничные. Согласны? А для того, чтобы ребенок появился гармоничный, что нужно? Очистить папу и маму. Как очистить? Папа и мама должны очистить друг друга. Попеременно. То есть они должны унизить друг друга тело, дух и душу. Ну, с телом, ладно, это понятно. Дух – это понятие справедливости, стабильности, ответственности и так далее. Душа – это высшее чувство. Так вот, для того, чтобы чем меньше человек верит в Бога, чем меньше он устремляется к любви и к Богу, тем жестче у него идет чистка. Логика простая. Это чистка в виде боли, обиды. И еще один очень важный момент. Если у человека в любви в душе мало, то чистку ему все тяжелее и болезненнее проходить. В конце концов, он ее не хочет проходить. Тогда он становится гомосексуалистом, педерастом. Или у него появляются больные дети, или их не появляется вообще. То есть даже испытания, чистки не дают сверху, если видишь, что человек вообще не может ее пройти. Сейчас много бесплодных семей из-за этого. Так вот, для того, чтобы очистить душу, самое, получается, эффективное очищение души, для того, чтобы появились потомки, это боль от близкого человека. Потому что самое большое удовольствие мы получаем от близкого человека, и самую большую боль, естественно, от близкого. Поэтому неумение простить, то есть сохранить любовь к тому, кто тебя обидел, особенно к близкому, почувствовать, что это Бог через него лечит, увидеть божественную волю, сохранить любовь к Творцу и принятие Его воли. Вот неумение этого закрывает возможность появления здоровых детей. Поэтому нынешняя атеистическая цивилизация обречена на отсутствие детей через некоторое время. Я об этом говорю и пишу в своей книжке. Я вижу по пациентам, что буквально с каждым годом все тяжелее принять травмирующую ситуацию. Все тяжелее принять боль души, особенно если не знаешь, что такое душа, и вообще, так сказать, ее в файлах не значится. Атеистическая цивилизация живет только инстинктами, а при этом либо нужны постоянные страдания, болезни и несчастья, привычный механизм прохождения болевой ситуации, либо человек просто не держит болевую ситуацию. Так вот, показателем здоровья детей является умение любить того, кто нас оскорбил и обидел, особенно если близкий, любимый человек, умение его простить. И оказывается, просто желание простить и принять боль от любимого человека непроходимо, не реализуется. Оно реализуется только тогда, когда мы ощущаем в этой боли божественную волю. Когда мы принимаем не просто боль от человека, а в первую очередь боль от Бога. И когда мы понимаем, что унижение боль души очищает любовь к Богу. Когда рушится наше счастье человеческое до основания, а основанием является душа, вот только тогда у нас повышается потребность в Боге, единение с Ним, и вот тогда есть шанс на получение новой порции любви, новой энергии, которую мы отдаем детям, и они могут нормально дальше существовать, с неусеченной душой. Так вот, первая, самая опасная программа, которая практически редко кому удается преодолеть, это сохранить, это не просто простить, не просто каяться за обиды, а это сохранить любовь к тому, к близкому человеку, кто вольно или невольно вас обидел. Вот давайте с этого начнем, прошу. Хорошо. Итак, один из очень важных моментов здоровья – это сохранение энергии. Сохранение энергии – это сдерживание инстинктов, это естественный природный аспект. Но есть еще один момент. Сохранять энергию, знаете, когда мы можем? Когда у нас нет ненависти, обиды, осуждения, уныния. Согласны? Когда вы болеете, у вас возможности ненависти и обиды резко снижаются. Не хочется обижаться, осуждать и прочее. Заметили? Это тоже механизм спасения. Тот человек, который злится, который недоволен, он тратит огромное количество энергии, особенно когда сожалеет о прошлом или боится будущего. Когда это происходит? Если человек ощущает присутствие Божественной воли, если он единобожник, то он понимает, Божественная воля в высшей степени разумна, логична, закономерна и гуманна. И значит, внутри против нее протестовать бесполезно. Она направлена на то, чтобы человек увеличивал любовь и единение с Творцом. Значит, мы должны всегда, хоть чуть-чуть, хоть немножко, но принимать и, так сказать, сохранять благодарность Богу за все, что бы ни происходило. Все имеет свой высший смысл, нам не всегда подвластны. Как только человек утрачивает ощущение единства с Богом, тогда он утрачивает ощущение закономерности происходящего, и у него возникает протест не только внешне, но и внутри. Внешний протест заставляет нас двигаться и развиваться, а внутренний протест – это самоубийство. Против Бога протестовать нельзя. Снаружи общаемся мы с миром, а внутри – с Богом. Поэтому внутри должно быть абсолютное смирение. И вот здесь православие совершенно право. Проблема православия только в том, что оно абсолютно недиалектично. И понятие внешний уровень и внутренний оно совмещает. И внутреннее смирение переносит наружу, и в результате получается паралич. Только вот внутри должно быть абсолютное смирение, абсолютная любовь и принятие Божественной воли. И тогда мы перестаем протестовать против окружающего мира, и тогда мы не тратим гигантское количество энергии на сопротивление, на страх, уныние, осуждение, сожаление, недовольство миром и прочее. Поэтому, когда я давал анализ на предыдущих семинарах вот в Праге, анализ молитвы «Отче наш», потом посмотрите, это нужно пересмотреть, чтобы понять, в чем смысл реальной молитвы. Потому что на самом деле все нами воспринимается совершенно поверхностно, и, как я понял, совершенно не туда мы поэтому идем. Так вот, умение ощущать присутствие Божественной воли – это невероятно важно. И когда мы ощущаем Божественную волю, мы снаружи возмущаемся, протестуем, но внутри мы понимаем, что это закономерно, и внутри у нас нет протеста, значит, потеря самой важной жизненной энергии. Так вот, первое правило – сэкономить энергию. Второе правило – какое, чтобы энергию поднять? Ее отдавать. Это физический спорт, это закаливание, это творчество. Это работа. И тот человек, который умеет отдавать энергию, тренируется физически, так сказать, себя развивает, двигается. Этот человек ближе к здоровью, у него энергетика повышается. Это нормальный, хороший, естественный уровень. Но здесь маленький нюанс. Вот я, так сказать, у меня начались проблемы в последнее время, я начал анализировать, почему. И вдруг я с удивлением понял, я себя-то любить не научился. Мне на семинаре нужно 1,5 часа отдавать, я даю 2,5. Я себя загнал. Почему? А я себе задал вопрос, почему? И понял, я себя никогда не любил. А меня религия не научила себя любить. Я только читал, жертвуй собой ради другого, умирай ради другого. О том, что нужно заботиться о себе, я нигде не читал. Себя нужно презирать, я грешен. Себя нужно давить, топтать, скорбеть о своей грешности. То, что себя нужно любить, я нигде не читал. И у меня это в подсознание отложилось. Я внешне понял, да, себя нужно любить, а на самом деле относился к себе безжалостно. Соответственно, получил результат. После этого я стал всем на семинарах говорить, оказывается, религия нас не научила любить себя. Подразумевалось, что человек сам себя любит. Нужно учить его любить других. Так вот, нужно учить его любить других и себя. И себя в первую очередь любить. Не научишься любить себя, других не научишься. Не будешь любить. Элементарщина, но оказывается, она может стоить жизни и здоровья. И это все, так сказать, искаженное представление об истине, они могут закостенеть и потом, так сказать, давать серьезные проблемы. Так вот, отдача энергии должна быть, и это развивает, но эта отдача энергии не должна впадать в крайность, когда человек, скажем, есть такие, так сказать, ситуации, когда человек занимается спортом и становится как наркоман от спорта, знаете, такой синдром. То есть человек просто в безумие входит, он все время тренируется, занимается, тренируется, он начинает счастье получать не от того, что у него душа радуется, а от того, что он чуть-чуть стал симпатичнее, мышца больше и все, они начинают сходить с ума на этой почве. Также от работы люди умирают, очень многие. Так вот, нужно отдавать энергию, нужно отдавать ее столько, пока душа счастлива. Если отдача энергии начинает обесточивать душу, нужно останавливаться. Опять же, золотая середина, опять же, диалектика, которая есть в христианстве, которая неведома ни православию, ни католичеству. Печально, но факт. Так вот, для того, чтобы была энергия, нужно отдавать. Но отдавать правильно. Для того, чтобы не ради наслаждения, а ради, наслаждения души, а не тела, не наших инстинктов. И я это, знаете, как сформулировал? Я когда начал говорить, нужно любить себя. Все говорят, ну как же, а любовь к себе – это же эгоизм. Я говорю, а вы знаете, чем любовь к себе отличается от эгоизма? Кто мне скажет? Во-первых, нужно знать, что ты есть. Если ты в первую очередь душа, то любовь к своей душе – это уже, это уже нормальное явление, когда в первую очередь заботишься о душе, а потом духе и теле. Есть еще один механизм, знаете какой? Любовь к себе не должна превращаться в привязанность, в поклонение себе, так же, как и любовь к другому. Когда ты понимаешь, что Бог внутри тебя, то любовь к себе – это любовь к Богу, который внутри тебя, это познание Бога. И забота, любовь к себе уже как к ребенку, мое тело, мое сознание – это как ребенок, который должен, он всегда будет несовершенен, но я должен его любить и о нем заботиться. Итак, второй этап – это отдача энергии. Потому что если мы не научимся, вот многие люди избавляются от тяжелых заболеваний как? Закаливанием. Огромное количество болезней, знаете, чем лечится? Голоданием. Что такое голодание? Это есть не просто унижение, торможение двух инстинктов, это есть торможение привязанности как таковой, которая лежит в основе инстинктов. Когда мы привязываемся к миру, вот тогда мы начинаем поклоняться инстинктам. То есть сначала душа забывает о Боге и начинает привязываться к миру. Кстати, никто не задумался, почему в индийской философии, в индуизме есть понятие привязанности, в иудаизме есть понятие привязанности. В христианстве оно четко выражено, главные враги человека – домашние его. А в католичестве и православии оно отсутствует. Там грехи начинаются с гордыни, а понятие душа и привязанность – просто не существует. Как вы думаете, почему? Потому что привязанность есть утрата любви и единения с Богом. А в православии нет понятия единения с Богом. Мы грешники, а грешное с Божественным не соединится. Христос безгрешен, а мы грешны. Хотя Христос говорил, не смейте называть меня Богом, только Бог всеблагий, то есть безгрешный. Поэтому, я вынужден говорить о христианстве и о православии и католичестве, как религия, которая ничего общего, поверхностно они, едины с христианством, а по сути вообще ничего общего к христианству не имеет. Потому что Христос говорил о том, что мы все дети Божьи, мы все едины с Богом, а это отрицается у Его последователей. А если я един с Богом, тогда я могу и устремляться к Нему и уподобляться Ему, как учил Христос. И в таком случае, естественно, я уже могу в корне меняться, потому что, когда я нащупаю свое Божественное Я, человеческое Я может трансформироваться. Если же, я грешен, трансформация, то есть самовоспитание реальное, невозможно. Так вот, понятие «привязанность» оно неразрывно связано с понятием единения с Богом. Если этого понятия единения с Богом нет, уподобления Ему, то тогда понятие привязанности исчезает. Какой в нем смысл? Тогда начинает мы оперировать инстинктами. А когда мы оперируем инстинктами, пропуская первое звено привязанности, то мы не можем преодолеть гордыню. именно привязанность к этому миру, утрата устремления к Богу, она и рождает гордыню. Поэтому если я борюсь не с краном, из которого течет вода, не закрывая кран, а пытаюсь убрать воду, я буду бороться всю жизнь. В католичестве понятие привязанности тоже отсутствует. Причем если в православии есть понятие главного греха – гордыня, хоть как-то оно сформулировано. Ведь главный грех – это антипод главной добродетели. Есть главная добродетель, а ее несоблюдение – это главный грех. В католичестве есть главных 8 грехов, и, соответственно, наоборот, их переверни, будет добродетель. Соответственно, цель должна быть одна. Расфокусировка цели приводит к параличу. Так вот, что получается. Когда человек уменьшает привязанность через голодание, через уединение, через дыхательные техники, он может выздороветь практически от любых болезней. Почему? Потому что когда человек перестает привязываться к миру, он начинает идти к Богу. Он получает божественную энергию, которая его лечит и спасает. Интуитивно. Но теперь самый важный последний аспект. Что является самым мощным средством поднятия энергии в человеке, тонкой, жизненной? Любовь, естественно. Говорим простым языком. Что? Молитва. Корыстная, чем корыстнее молитва, тем меньше она работает. Практически у всех молитвы корыстные, так что средство не очень эффективное. Влюблённость. Вы знаете, хорошую энергию дает, но больше сексуальную. Что? Трансформация сексуальной энергии, она дает энергию, согласен. Но это и есть сдерживание инстинктов. Трансформация сексуальной энергии, энергии творческой, она позволяет, когда мы сдерживаем инстинкт продолжения рода, то тогда энергия трансформируется. Когда мы сдерживаем жадность, зависть, тогда наша энергия к обогащению превращается в любовь и тоже обогащает душу. Поэтому умение сдержать инстинкты и переплавить энергию инстинктов в энергию души и любви – это и есть поднятие энергии. Совершенно согласен, но я об этом говорил. Знаете, какое самое мощное средство поднятия энергии? Рисковать жизнью – это тоже отрешенность, это победа над инстинктом самосохранения. Хорошее средство, но не главное. Средство должно быть непрерывным. Каждую долю секунды оно должно работать. Вот тогда оно дает самые большие масштабы. Как называется это средство? Оно называется цель. Постановка цели. Я на последних семинарах говорю о том, что цель формирует функцию, а функция формирует орган. Если цель утрачена, начинает разлагаться функция. Если функция разлагается, начинает погибать орган. Вот депутат Федоров сейчас говорит о том, что Россия является колонией Америки. Но вы все это знаете. Все под контролем. Законы издаются в Америке, переводятся сюда. Центробанк принадлежит Америке, ФРС. То есть Россия является колонией Америки и Англии. Причем идет, так сказать, главное, вот Сунь Цзы в «Искусстве войны» написал, война – это искусство обмана. Но понимаете, и депутат Федоров говорит, нас обманули, нас предали, мы колония. Хочется задать вопрос, а почему нас предали и нас обманули? А знаете почему? Потому что атеиста легко обмануть. Он зависим от мира. Внутренне свободного человека очень трудно обмануть. Чем более человек жадный, завистливый, корыстный, чем больше он поклоняется идеалам, тем легче его обмануть. Поэтому атеистическое государство было обречено на обман, но не только на обман. Единобожник всегда победит язычника. Это закон. Языческое государство обречено и на обман, и на поражение. Поэтому главный враг России – это сама Россия. Ее менталитет, ее византийская модель, рабовладельческая, где господам позволено все, а рабам ничего. Что получается? Когда начал распадаться Советский Союз? В 70-х годах, когда все поняли, что коммунизма не будет, рухнула цель. Энергетика общества стала разваливаться. Это заметили американцы. Они поняли. В первую очередь, не американцы миром руководят, а англичане, уж если говорить о политике. Так вот, они поняли, что когда идет раздрай, когда люди утратили цель, можно легко дать ложную цель, ну, сказать, другую систему ценностей, увести. Ведь самая, сказать, опасная ложь – это полуправда. И вот тогда и пошел крах Советского Союза. Он начался с краха целей, потому что все пристегивалось к идеалам коммунизма. Так вот, когда разрушена цель, разрушается функция. Если сейчас говорить о спасении России, то пытаясь только военным путем или экономическим ее спасти, мы ее никогда не спасем. Должна быть конкретно выражена цель, хотя бы в спасении страны в ближайшем будущем. Ее можно назвать патриотизмом и нравственностью для начала. Путин об этом, кстати, говорил. Так вот, возвращаемся к цели. Я начал анализировать, что человеку дает силу. Система целей. Чем четче ваши цели, чем они конкретнее обозначены, тем больше у вас будет энергии. Оказывается, ваша энергия жизненная, знаете, чем определяется? Масштабом ваших желаний. Вот родился ребенок и говорит, я буду великим. Я рассказывал притчу. В школе преподавательница говорит, кем вы будете? Мальчик, я космонавтом. Девочка, я балериной. Третья, а я поэтесса и самая известная в мире. Ну и так далее. Преподавательница говорит, дети, у вас 30 человек, и каждый из вас самый известный в мире. Такого не бывает. Если один из школы будет известен, хотя бы в размере города, это уже большое счастье. Так что вы все это вы врете, все это ваши фантазии. Давайте реально. Ты кем, мальчик, будешь? Я буду рабочим. А ты кем? Я дворником. А ты кем? А я посудомойкой. А ты? А я все равно буду самой известной балериной. Да ты не понимаешь, я же тебе объяснял. А я все равно буду самой известной балериной. А ты кем будешь? А я буду космонавтом. Ну и так далее. Дети ожили. Почему? Потому что, оказывается, если вы просто захотели, а потом ваше желание пропало через час, оно не исполнится. Но если вы постоянно хотите, это означает, что у вас энергия идет постоянно в этом направлении. Если вы чего-то хотите, значит, у вас уже есть возможность это реализовать, потому что наше желание, энергия связана с целью, а цель связана с желаниями. Поэтому тот, кто непрерывно чего-то хочет, он всегда может это желание реализовать. И когда я до этого дошел, я вспомнил, что об этом уже известно 2000 лет. Христос говорил, верьте, что гора... Он не говорил, верьте в Бога, кстати. Он давал механизм веры. Непрерывно, если ты непрерывно стремишься к Богу, то ты раскроешься полностью. Но если ты непрерывно веришь, что гора сойдет с места, она сойдет с места. Это особенность наших психических возможностей. Поэтому тот человек, у кого цель каждую долю секунды подтверждается желанием, он может реально этой цели добиться. Потому что не имеющий цели слабеет. Тогда вопрос, а как же буддизм, Восток, где нужен отказ от желания? А там весь смысл отказаться от желаний, обслуживающих инстинкты, чтобы осталось одно главное желание – единение с Творцом, с Абсолютом. Поэтому на самом деле тот же самый механизм. Так вот, человек с четкой развитой системой целей становится сильным и побеждает в любом конфликте. Тогда, сказать, мы привыкли, цель только одна – любовь к Богу. Мы должны понимать, что у нас многоступенчатые цели. Начинаем с самых примитивных животных целей. Как они выглядят? Кто скажет? Это обслуживание своей физической оболочки. Это поесть, сходить в туалет, это секс, это выпить, это обустроить жилище, то есть ну, непосредственная сиюминутная защита себя, спасение и продолжение. Это то, что называется задачи сиюминутные. Как выглядят задачи тактические? Это уже обеспечить себя не только сегодня, но и на завтра, и на послезавтра едой. Это жилище нужно, так сказать, не в шалаше жить, а более-менее нормальной квартире. Должна быть работа и так далее. Это называется уже завтрашний день. Как выглядят уже не сиюминутные цели, а тактические цели? Как? Это воспитать детей, дать им образование, дать им здоровье, защиту, квартиру им купить или помочь купить. То есть это сохранение своего рода. Дети, сохранение семьи, сохранение своих перспектив на будущее. В первую очередь это дети. Потом это сохранение своего народа, своих родственников, своего рода. Это тактические цели. Как выглядят тактические цели более дальнего плана? Это спасти свою страну и человечество. Согласны? Нормальный вариант. Как выглядят сверхстратегические цели? Что-что? Сверхстратегические цели, их я пытался... Я говорю то, что я знаю на сегодняшний день, потому что я могу изменять какие-то свои представления, а все развивается, это естественно. На сегодняшний день, как я считаю, сверхстратегические цели, естественно, привязаны к Богу. Вот смотрите, 7-минутных две, парность, тактических две и сверхстратегических две. То есть можем говорить так, тактика, стратегия и сверхстратегия. Так вот, есть два варианта иметь божественную цель. Назовите мне первый и второй. Первый – единение с Творцом, уподобление Ему. Второй – это что? Кто-то сказал принятие божественной воли. Развивайте эту тему. Что? Второй – что? Принятие божественной воли – это не цель. Вторая цель звучит так. Служение Богу. И вот служение Богу включает в себя и принятие Божественной воли, и соблюдение заповедей, и изменение к лучшему своего характера, самовоспитание, и воспитание других. Вот это три системы целей. Обращайте внимание, с чем они связаны? Сиюминутная тактическая связана с телом. Тактика стратегическая связана с духом. И высшая стратегия связана с душой. А вот теперь очень важный момент. В иудаизме какие цели присутствуют? Давайте разработаем ситуацию, проанализируем. Есть тактическая, есть сиюминутная? Есть. Это забота о себе, о своем благе, четко расписано, сказать, причем там механизм, там зарабатывай, делай все, но колосся оставляй, скажем, нищим. То есть ты должен плодитесь, размножайтесь, сказал Бог в Ветхом Завете. То есть ты должен укрупнять, укреплять, развивать свой дом, свою семью, свое хозяйство. У тебя должно быть много денег. Ты должен благоденствовать, но ты должен это делать в рамках нравственных, с соблюдением заповедей. То есть сиюминутные цели работают блестяще. Тактические цели работают или нет? Работает. Люби свой народ, свое государство, защищай его, так сказать, обеспечь свое будущее своим детям, заботься об этом, тоже достаточно четко и понятно. Теперь переходим к главному. Сверхстратегические цели в иудаизме как выражены? И вот мы видим вместо двух одну. Понимаете? Единение с Богом отсутствует. Только служение Богу. Что такое отсутствие одной из главных целей? Если нет идеи единения с Богом, остается только идея служения Ему, то дальше эта идея служения неизбежно будет не наверх идти, а вниз. То есть идея служения Богу постепенно будет превращаться в стратегию спасения своего государства, народа и так далее. То есть, скажем, проще говоря, это так звучит. Евреи должны править миром. Потом обеспечение семьи, потом личных целей. Но когда ты не идешь наверх, ты идешь вниз. Значит, неизбежно иудаизм что должен был делать? Уходить на более, так сказать, низкие, низлежащие стадии. И это называется вырождение. Поэтому иудаизм во II-III веке стал талмудическим иудаизмом, где говорится не о превосходстве единобожного народа над другими, то есть еврея, а на превосходстве над другими еврея как национальности. Это уже такая же деградация, которая произошла с христианством в виде православия, католичества и протестанства. Это есть победа, в православии это называется обмерщение, это называется победа человеческой логики над божественной. Давайте проанализируем христианство. В христианстве есть забота о себе? Есть. Слуга шустрый там хозяина обманул с маслом и так далее. То есть Христос не призывал, не заставлял поститься даже в периоды поста своих учеников. То есть Христос пил вино, спаивал, можно сказать, своих учеников. И нигде не говорится, что он мясо не ел. То есть он жил как вполне нормальный человек. То есть о себе заботился. Система близлежащих целей, заботе о себе была, сказать, явная. Тогда вопрос, а почему он сказал молодому человеку, продай дом, и, если хочешь познать Царствие Божие? Знаете почему? Потому что он видел, что тот соблюдает заповеди, что тот почитает отца и мать. Но у него главная цель – не любовь к Богу, и даже не служение уже Богу, а служение себе, своему дому, своим инстинктам. То есть в иудаизме 2000 лет назад начался все тяжелый кризис. Служение Богу заменилось служением себе, своему богатству, своему народу. Поэтому Христос и сказал, откажись от этого и познаешь Бога. То есть это не идея отказа от денег, не идея отказа от благосостояния. Это идея преодоления неверного направления. Что? Иуде это говорили каждый день. Но парень не справился с задачей. Потому что в нем как раз тенденция поклонения инстинкту самосохранения была выражена невероятно сильно. Потому что он единственный из апостолов имел образование, потому и назначили за деньгами заведовать. То есть не случайно имя Иуда, он воплотил в себе тенденцию народа, тенденцию не к Богу, а к благополучию. Идея служения Богу незаметно трансформировалась в идею служения богатству. Поэтому Израиль и погиб. Вы не задумывались, почему Бог в Торе говорит, если вы нарушите мои законы, я рассею вас по земле, у вас будут болезни и так далее. Бог не сказал, я вас уничтожу. Содом, Гоморру-то уничтожил полностью. Никто не задумывался, почему? Не уничтожение народа, а рассеяние по всей земле. Ну, это шанс, да, можно. А почему именно рассеял? Почему не болезни, почему, так сказать, именно рассеяние по всей земле? Потому что самым сильным механизмом привязанности к инстинкту самосохранения является территория. Земля, потом дом, потом квартира, потом образование и все остальное. И когда еврейский народ лишился родины, это был главный механизм преодоления инстинкта самосохранения. И значит, на этих уровнях народ можно было спасти. Все не случайно. Сейчас еврейский народ обрел родину. Что дальше? Знаете, что дальше? Программа самоуничтожения. Гордыня не преодолевается. С каждым годом гордыня Израиля растет. Я об этом говорил, когда лекции читал в синагоге в Израиле. Причем растет очень быстро. Беда. На сегодняшний день только один народ в мире не имеет родины. Знаете, какой? Что? Цыгане. Цыгане почему? Сказать, у них в Румынии, как бы сказать, официально, вообще-то, если говорить именно о цыганском народе, то, наверное, сказать, цыганской республики пока еще нет. Тогда два уже народа не имеют родины. Второй народ, знаете какой? Русский. Нет русской республики. На территории России есть Удмуртская республика. Чеченская, якутская, все что угодно, русской нет. Что-что? А вот как раз вот я думал о том, что это благодаря политике Ленина, Вот эта тема национальности и свободы. Русский народ лишили Родины. Но вот в этом есть, так сказать, плюсы и минусы. Если нет Родины, то значит тема гордыни преодолевается, и тогда русский народ должен сплотить все народы на земле на почве нравственности, любви к Богу. Если русский народ не пойдет к Богу и к любви, к нравственности, если он не вернется к христианству, то тогда он лишится не только своей территории официально, но и исчезнет как таковой. Поэтому подвешенная ситуация, она заставляет, как бы, на физическом уровне подталкивает к трансформации, к обретению веры и нравственности. Вот такая ситуация. Но давайте не будем отвлекаться. Итак, с иудаизмом понятно. Давайте возьмем христианство. Тактика есть, стратегия обеспечения будущего. Вот здесь очень интересный момент. Христос что говорил? Не думайте о завтрашнем дне, живите как птицы и так далее. Да? Кажется, нельзя думать о будущем, о стратегическом. На самом деле там тема другая. Дело в том, что у человека с повышенной гордыней есть тенденция поклоняться будущему. Идеалом, знаете об этом, я об этом говорю. Так вот, нужно заботиться о завтрашнем дне, но не нужно переживать о завтрашнем дне, бояться за завтрашний день. Христос говорил, что страх убивает будущее. Вспомните, апостол Петр испугался и утонул, начал тонуть. То есть, знаете, какие эмоции убивают будущее? Страх, осуждение и уныние. У израильского народа будущего не было. Поэтому все евреи были пропитаны страхом, осуждением и унынием. И Христос учил, что не надо переживать, бояться за завтрашний день. Нельзя осуждать. Нельзя не верить в себя. Он говорил, стучите, вам отворят. Ищите и обрящите. Верьте, и гора сойдет с места. То есть он учил людей, как преодолеть уныние, неверие в себя. Что такое уныние? Это есть неверие в себя. Неверие в божественную волю. Поэтому на самом деле Христос, так сказать, говорил о тактических, о стратегических аспектах человека. Но чтобы обеспечить завтрашний день, нельзя бояться за него, нельзя осуждать и нельзя унывать. Если мы проявляем агрессию к будущему, у нас этого будущего не будет. Поэтому на самом деле Христос учил так сиюминутным целям, он давал тактические цели и стратегические. Но учитывая то, что тактика и сиюминутность были у народа еврейского, нужно было обучить главному, то, что народ начал утрачивать. Это сверхстратегические цели, без которых не выживет ни одна цивилизация. Первое – служение Богу, или, точнее говорить, второе. И самое основное – это есть единение с Богом, и это есть в христианстве. Когда я понимаю, что у меня главная цель – единение с Богом, тогда, что бы ни произошло, как бы ни рухнули все остальные цели, я держусь. Потому что единство с Богом, единство с вечностью у меня никто никогда не отнимет. И значит, в этом случае унынию я не подвластен, и страху не подвластен. И осуждение мне не нужно, как боязнь что-то потерять и так далее. Поэтому Христос дал законченную систему стратегических целей, высшую. Человек един с Богом, человек может уподобиться Богу, человек должен устремляться к Богу, человек должен любить Бога. И вот это и система целей, которая может дать ту высшую энергию, которая позволит преодолеть любые проблемы, любые испытания, и цивилизация может, соответственно, существовать дольше. Вот логика. Как вы думаете, какая вторая эмоция, которую в поезде я уловил, как выглядит? Пожелание смерти себе из-за краха идеалов и будущего. Что это означает? Это означает уныние. Что такое уныние? Это есть реакция на крах цели. Так вот, если у вас стратегические цели не развиты, вы обречены на уныние. Вот представьте, у вас нет, вы не понимаете, что с Богом можно объединяться, что вы едины с Творцом. Вы не понимаете, что Богу нужно служить и соблюдать заповеди. Что у вас остается? У вас остается стратегическая цель – светлое будущее. Вы должны обеспечить будущее. И вдруг вы понимаете, что будущее вряд ли будет. Вот вы живете светлым будущим России. А Россия является колонией Америки. Америка сейчас начинает закручивать гайки. Сирию хотят сломать, Украину сейчас перетягивает Евросоюз. То есть у России сейчас пытаются отнять будущее. У многих возникает уныние. Крах высших целей. Если у вас нет понятия «любовь к Богу» и сверхстратегических целей, вы обречены на периодическое уныние. И на сильнейшее уныние, если у вас обрушилась главная тема – возможность выжить государству, вашим детям. Если Россия рухнет, то на образование, здоровье и будущее наших детей и внуков рассчитывать бесполезно. А уныние – это убийство будущего. Так вот, в христианстве есть четко развитая система целей, сверхстратегических. Когда ехал в поезде, выплыла очень опасная программа «Неприятие краха стратегических целей». Это говорит о том, что у многих не развито ощущение, что главная наша цель – единство с Богом и служение Ему. Значит, что мы должны сделать? Мы должны принять сейчас крах наших целей тактических и стратегических с сохранением любви к Богу и с пониманием того, что крах промежуточных целей усиливает нашу главную цель. Прошу. Хорошо. Знаете, что такое воспитание? Это трансформация. Эта энергия животная должна превратиться в энергию человеческую, а человеческое – божественное. Человек – это существо, в котором есть животное и божественное начало. Так вот, ребенок хочет конфетку схватить, потянуть себе, ему говорят, подожди, поделись с другим. То есть, ты это получишь, но чуть позже, и поделившись с другими. Вот это есть трансформация животного инстинкта в человеческий. Без этого невозможно. Так вот, часто для того, чтобы эта трансформация произошла, если ребенок слишком сильно конфетку тянет на себя, у него отнимают и говорят, сначала дай другому. Так вот, иногда, когда нас клинит на системе ближайших целей, вот хочу деньги, вот хочу то-то, хочу это, или хочу вот завтра, чтобы у меня было, все это рушится, и вся эта энергия, которая шла на цели, она должна переквалифицироваться, трансформироваться в энергию более высшего плана. И обрушение семиминутных целей приводит к тому, что мы либо выстраиваем цель, передаем энергию на стратегические цели, либо у нас идет обратный момент, мне не дали, и энергия идет на саморазрушение. И тогда начинается уныние, а потом самоуничтожение. Вот есть блестящий фильм «Крах Византии», помните? Архимандрит Тихон Шевкунов. Там приводятся потрясающие данные о том, что за столетие, кажется, до гибели Византии у людей, сказать, высокодуховных, священников, людей искусства перестали дети рождаться практически. В первую очередь у духовенства. Там не объясняется, почему. А знаете почему? Это говорит о том, что система целей была исчерпана. И вот теперь давайте перейдем к православию. Бытовой уровень есть? Бытовые цели. Очень слабо развиты. Идея отрешенности, лучше семьи не иметь, поститься, голодать. Идея как бы такого презрения к быту всегда присутствовала. То есть сиюминутные цели, забота о себе не развита весьма и весьма. Чем Запад отличается? Чем католичество отличается от православия? Тем, что там система сиюминутных целей развита хорошо. Что? Ну, священник, дело в том, что, об этом можно еще сказать, дело в том, что когда человек кидается в крайности только в одну стратегию, он потом уходит только в одну тактику. Это вполне логично. Так вот, в православии система, сказать, бытовых целей развита очень слабо, в католичестве лучше. Система стратегических целей, как развита в православии или нет? Развито, лучше. Это спаси брата, спаси свой народ, спаси страну, государство. Это всегда было. Здесь все нормально. Согласны? Переходим к сверхстратегическим целям. Что с ними? Что? Срезанные. Нет. Служение Богу – это выполнение заповедей. Признано несущественным, еще начиная с апостола Павла, который говорит, я умер для закона, для заповеди, главное для меня благодать. Правда, что такое благодать, до сих пор никто не знает. Что получается? Служение Богу, выполнение заповедей как бы несущественно, а единение с Богом невозможно. Только Бог – это Христос только, а мы все грешные. Что по факту получается? В православии система стратегических целей отсутствует. Система тактических целей присутствует, система сиюминутных целей усечена. Что остается? Человек может жить только заботой о государстве, о родине, о ближнем. Знаете, как это выглядит? Коммунизм. То есть коммунисты и большевики – это есть прямое наследие православной церкви. У них срезаны сверхстратегические цели – любовь к Богу и служение Ему, и служение заповедям, нравственность. Они что-то взяли из христианства. Коммунизм, социализм – это православие без Бога. Система стратегических целей очень развита. Спасение человечества, спасение государства – Система тактических целей не развита. Истребляли свой народ, плевали на быт, презирали его. Вспомните его, Маяковского. «Дачка, дочка, тишь да гладь. Сама садик я садила, сама буду поливать». С презрением все это подавалось. Посмел иметь собственный садик. Вы представляете, мерзавец? Вот логика большевиков. Но это же логика и православия. Откуда большевики надергали идеи? Естественно, они взяли там, где чему их учили, то они и подали. Бог не, так сказать, Бога, разложение веры в Бога началось, так сказать, за, еще с реформ, наверное, так сказать, оно началось давно, но после реформ Никона, сатаниста откровенного, как пишут, так сказать, в литературе, там вообще пошли куча проблем. И разложение нравственное неверие в Бога, вспомните Грибоедова, «Горе от ума». Чему Фамусов учит Чацкого? Он учит его безнравственности. Это разложение души. Главное что? Золото. Ты будешь шутом, веди себя безнравственно, плюй на все, на душу, душу свою загадь как угодно. Но у тебя должно быть благополучие, связи, деньги, на золоте и дал. Откровенная проповедь язычества. Откуда Фамусов взял? Кто его научил этому? Религия. И когда сейчас, вот я посмотрел ролик, протоиерей Смирнов говорит, почему церковь берет деньги за крещение? А все, я не хочу их крестить уже 30 лет. Потому что его крести, не крести, он все равно ничего в Бога не верит. Так пускай хоть деньги даст. Но с таким отношением далеко не уедешь. Деньги-то он даст, а кто его в Бога-то не научил верить? А почему человек такой не верит в Бога? Почему он ходит к такому священнику, платит деньги, вообще за веру в Бога платить деньги нежелательно, скажем так. Человек верить перестанет. Но уж если заплатил, то должна быть цель какая-то, а ее нет. Когда нет стратегической цели, ты должен верить в Бога, но ты не имеешь права соединиться с Ним. Что дальше? Остается система стратегических целей. Вот православие и превратилось в коммунистов. Коммунисты – это православные люди по своей сути, которые совершенно не способны к диалогу, у которых срезана система сверхстратегических целей, которые безжалостны к оппоненту и которые обречены на самоуничтожение, потому что на стратегических целях невозможно долго жить. Они, эти стратегические, так же, как в иудаизме, будут опускаться к ническим, к тактическим. Поэтому что мы видели у коммунистов? Безумная тяга к наживе, разложение коммунистической верхушки, жирели, развращались как угодно. Я помню, лет 30-40 назад услышал, как в 56-м году, еще время-то какое, 56-й, еще торжество коммунизма, был такой министр культуры, кажется, Александров. Он застрелился. Слышали эту историю? А что получилось? Он просто пригласил иностранных журналистов и поделился своей радостью, как они, министры советские, умеют гулять. Пригласил. А он же не знал, что там уже аппаратура-то есть. Неофициальная. Ну, пришли американские же, какие журналисты. Они гуляли сначала, пили, а потом вносят полутораметровые серебряные блюда, на каждом голая девочка, вокруг, так сказать, ананасы, бананы и прочее. И гостям предлагали совокупляться с каждой девочкой. Ну, в общем, выкатили им отдых достойный советского министра. Ну и, так сказать, оргия, пьянка, гулянка, они все это отфотографировали, и потом в Европе все это вышло в газетах. Как гуляет советский министр. Он после этого застрелился. И после этого был, так сказать, как бы анекдот на эту тему, что он написал перед смертью, кажется, трилогию. Первый – «Совокупление и наказание». Вторая – «Былое и дамы». Третье – «Не помню». Это было в советское время. Это было нормальным для советских министров. То есть нравственное разложение, безумный культ денег всегда был свойственен советской верхушке. Тогда вопрос, а что такое коммунизм? А коммунизм – это православие без Бога. Коммунизм – это срезанная система высших целей и, соответственно, программа самоуничтожения. У католичества еще хуже. Там не только срезаны сверхстратегические цели, но там даже тактически четко уже ушли в, так сказать, взамен чисто сиюминутных. Культ тела, культ наслаждений, культ денег. Это уже выход за пределы Содома и Гоморры. Все логично. В этом плане, как ни странно, православие еще сохраняет божественную логику. Оно хоть как-то отстраняется от инстинктов. И в этом плане, почему я говорю, что в православных церквях энергетика божественная присутствует? Она реально присутствует. При всех проблемах православия, при всем искажении христианского учения, тем не менее, божественная логика присутствует, она на первом месте. Еще пока. Как сказал профессор Осипов, мы еще живы. Но если так, можно тогда по-другому, если почестнее быть, называть, сказать, мы тяжело больны. Тогда вопрос, а почему мы тяжело больны? Надо отвечать. Чтобы выздороветь, сначала нужно признать, что ты болен, потом найти причину болезни, потом искать лекарство, а потом его прописывать. А если до сих пор упорно священники отказываются признать тяжелое заболевание, они обречены. И это печально. Но пока ни католичество, ни православие, ни протестанство не хотят признавать, что им осталось жить недолго, они умирают. И они растлевают весь народ, который им верит. Потому что системы целей нет. В христианстве она есть, она четко выражена. Так вот, когда у человека есть цель, которую никто никогда не отнимет, у него исчезает страх, уныние, у него исчезает осуждение мира, который может быть жесток к нему, и любая потеря или неприятность вызывает у него вспышку любви к Богу. Это и есть механизм очищения души. Чтобы человек очищается любовью к Богу и принятием божественной воли. Когда человек принимает божественную волю, у него гармония, у него много энергии. Он утрачивает веру в Бога и устремление к Нему, он начинает сопротивляться божественной воле. Сопротивление божественной воле рождает агрессию против близкого, против мира, против себя. Эта агрессия начинает опустошать душу. И когда душа в своем опустошении доходит до определенного предела, дальше начинается процесс распада сознания и тела. Вот это мы сейчас видим. Как лечится болезнь? Возвратом Богу. Как поднять энергию? Нужно ощутить, что главная цель – это соединение с Творцом. Нужно понять, о чем говорил Христос. И тогда человек выздоравливает. К чему я это говорю? Здесь много записок. Пишут одно, другое, третье. Если вы внутренне не ощутите главное, если вы не откроетесь вот этой главной высшей энергии, то вот вся эта перетасовка «отмолил то, отмолил это» – без толку. Я 20 лет боролся с халявой, потому что я видел, люди религию превратили в джина из бутылки. Помолился, попросил, выздоровел. В религиях-то, так сказать, особых... В иудаизме есть понятие чудес исцеления. Нужно прийти на могилу к святому, там можно исцеление получить. И в исламе это есть. Но вот такого, что сплошные поголовные исцеления от иконы, от мощей и так далее, это только в православии. И католичестве. И вы знаете, что самое потрясающее? Что никто не говорит о том, что человек может исцелиться через изменение, улучшение характера, через прощение, через молитву, бескорыстную. Христос что говорил? Этот род болезни лечится постом и молитвой. Так вот о том, что пост и молитва лечат, я не слышал. Потому что это бесплатно. А поход к мощам, иконам сопряжен с пожертвованиями и так далее. Об этом постоянно только говорят. Вот мощи принесли, будет исцеление. Вот икона, будет исцеление. Это коммерция. Сам Христос говорил о том, что человек исцеляется верой в Бога, нравственностью. Иди и больше не греши, чтобы не было с тобой еще хуже. Прощением, изменением к лучшему характера. Милосердие, искренность, жить душой и чувством, блаженны нищие духом, прощать людей. Вот это и есть средство выздоровления, о которых говорил Христос. Улучшение характера, соблюдение заповедей, молитва, пост, воздержание – это все средство выздоровления. И ничего об этом не говорится в современной религии. Только о чудесах выздоровления именно в храме, именно с ритуалом связано и так далее. Форма умирает, содержание торжествует. Отсюда проблемы. Так вот, когда меня придавило в поезде, я посмотрел, что там еще выходит. Знаете что? Дело в том, что сейчас будущего мало у всех. Человечество, как говорится, немножко готовится к гибели, как минимум к серьезным испытаниям, которые будут длиться в ближайшие там, 5-7 лет. Так вот, проблема с будущим сейчас, чем меньше будущего, тем больше проблем. Чтобы спасти будущее, нужно его разрушить, чтобы мы перешли на душу. Так вот, механизм убийства будущего, знаете, какой самый сильный? Аборты. Агрессия к детям вышла. Это принуждение к аборту со стороны мужчин и аборт со стороны женщин. Вы знаете, что в России совершается от 4 до 5 миллионов абортов в общем плане, официально около миллиона. О том, что каждая пятая женщина погибает после аборта. Вы знаете теперь, что после, особенно когда первая беременность идет, завершается абортом, то уже на здоровье, на, сказать, нормальную семью, судьбу рассчитывать сложно. Потому что самая мощная энергия идет на первых детей. И, соответственно, возникает, так сказать, любой аборт, что делает? Он внутренне коверкает характер человека. Я раньше говорил, агрессия приводит к болезни. Грех рождает деформацию характера, деформация характера рождает агрессию, агрессия рождает болезнь. Грех – это отречение от любви. Это не просто там послюнявил, нашел, что там неправильно себя повел. Грех – это не поступок. Грех начинается с утраты единства с Богом, с отречения от любви. Так вот, оказывается, любовь к будущему и любовь к ребенку, они практически идентичны. И когда делается аборт, идет убийство будущего. Почему в России так много абортов? Это наследие коммунистического прошлого, где человек не ценился, где божественное было игнорировано. И это поклонение будущему. Чем больше люди поклоняются будущему, тем они его быстрее теряют. Когда женщина, из-за чего делает женщина аборт? Ради того, чтобы успеть еще погулять, насладиться и прочее. Все это в будущем. Поэтому что получается? Вот я смотрел женщин, которые, так сказать, делали аборты, не под давлением обстоятельств, скажем, а просто вот сама решила, там, мешает мне ребенок. Тут же безумно выскакивает, усиливается тема гордыни, тема зависимости от будущего и его разрушения. Так что вспомните все моменты, когда вы отрекались от любви к ребенку в угоду благополучию, будущему, в угоду вашим наслаждениям, и попробуйте преодолеть внутреннее отречение от любви в угоду благополучию и, сказать, будущему. Прошу. Хорошо. Если у вас есть ощущение единства с Творцом, оно возникает, когда вы это делаете целью, то у вас никогда не будет, вы никогда не сломаетесь, вас никто не сломает. Вы будете биться до последнего в любой ситуации, и вы будете выживать. Вот в иудаизме четко есть понятие, Бог всегда заботится о евреях, Он всегда будет его спасать, выручать. Даже если над тобой уже занесен топор, ты все равно должен надеяться на спасение от Бога. Вот эта тема очень важна. В христианстве возможность для оптимизма гораздо больше даже, чем в иудаизме. Это очень важно. Вот я в своей книжке описывал ситуацию, когда я на «Москвиче» ехал на дачу, и там впереди был грузовик, дорога узкая, и я шел скорость где-то 90 километров, пошел на обгон 140, и в этот момент рядом мой родственник кричит, он поворачивает, а у него там стоп-сигналы наверху, и они еще грязью были заляпаны. Машина стала поворачивать и перекрыла дорогу. Улетать в кювет, там деревья, смерть стопроцентная. Я ударил по тормозам, колеса заклинило, и как на салазках мы стали въезжать в грузовик. И ситуация безвыходная, как сказать, колеса не работают, и мы просто на той же скорости мчимся в грузовик, и я понимаю, что сейчас все лишимся голов. И если бы у меня не было вот это ощущение единства с чем-то высшим, ощущение, что всегда можно выкрутиться, выжить в любой ситуации, то есть как бы свыше всегда дают шанс. Если бы этого не было, я бы спокойно принял ситуацию, и мы бы остались без голов. Но я сделал обратное, что противоречило здравому смыслу. Когда осталось 30 метров до грузовика, я нажал на газ изо всех сил, машина сделала рывок вперед, я рванул руль, и мы прошли вот на таком расстоянии от края грузовика. Если бы зацепились, конечно, меня в живых бы не было, тех, кто был в машине. Но я боролся за свою жизнь до последней секунды. Потому что я не сомневался, что выход есть, он всегда есть. Но для того, чтобы так работать, нужно ощущать, что есть высшая сила, которая тебя любит, которая с тобой всегда связана, и у тебя всегда есть шанс. В самой внешней безвыходной ситуации. Без этого никак. Это и есть вера в Бога. Потому что любая ситуация дана свыше, а раз она дана свыше, она дана для тебя. Не против тебя, а для тебя. Если у тебя есть любовь, ты выживешь. Но первое правило – это эту любовь сохранить. А если возникает страх, озлобление или уныние – бесполезно, шансов нет. Вот, кстати, о ситуации сложной. Меня зовут так-то, я родился в Сирии, Дамаск. В настоящее время живу в Белгороде. Приехал к вам на семинар. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, что будет с Сирией? Ну, энергетику я не буду смотреть, в будущее опасно заглядывать. Но что я хочу сказать? Сирия выживет тогда, когда ее будет защищать Россия. Но у России есть самый страшный враг, знаете какой? Это сама Россия. Это византийская модель. Это безнравственность, это срезанные высшие цели, это имитация веры в Бога, это разложение духовной и светской власти. И это самая большая беда. Но, тем не менее, Путин не укладывается в рамки византийской модели, поэтому есть шанс на спасение. Он работает в двух режимах, и он готов общаться с оппозицией. И византийская модель, поскольку, когда у человека нет высшей цели, он становится трусом. У Путина есть очень важное качество, он смелый человек. И это дает шанс России на спасение. Я говорил на прошлом семинаре, я это читал, так сказать, на полях, бескрайних полях интернета, но потом по телевизору сказали, что это был факт. Приезжал из Арабских Эмиратов принц один, который уговаривал оставить Сирию, бросить ее. И взамен обещали на 15 миллиардов каждый год покупку военного вооружения Путину. Газопровод, который беспрепятственно южный проведут, что не будет конкурентов. То есть золотые горы обещали только отдать Сирию. Потому что когда свалят Сирию, то тогда, так сказать, все отвернутся от России, свалят потом и Иран, и потом Россию сожрут. Путин отказался. Но он не просто отказался. Он сказал, пригрозили чем? Что во время Олимпиады в Сочи будут теракты, потому что Саудовская Аравия управляет всеми чеченскими боевиками. Путин, насколько там написано, ответил очень просто. Не советую вам этого делать. Россия будет бомбить Арабские Эмираты. Те призадумались. А положение, так сказать, закон позволяет России расправляться с террористами за пределами. Значит, если что, ситуация идет уже такая, что на самом деле Третья мировая война, она уже началась, она идет, вы это понимаете, она пока не идет в завершающей стадии военной, а в политической и экономической она идет в полный рост. Сейчас хотят, сказать, с Украиной расправиться, и уже, сказать, Украина готова расправиться сама с собой. У меня приятель был в Италии, ездил. Он мне рассказал очень любопытную вещь. Скажите мне, Болгария сейчас в ЕС или нет? В ЕС, насколько я понимаю. Так вот, он хотел в такси зайти в метро, и там не мог попасть, там сложности какие-то. И подошел один человек и на русском объяснил. Говорит, вот так, так и так делайте, и проедете в метро. Он говорит, спасибо. Он говорит, ребята, дайте мне 2 евро. Он говорит, да держи пятерку. Он говорит, только 2, мне на проезд в метро. Выяснилось, что он болгарин. И мой приятель спрашивает, слушай, говорит, если тебе на метро здесь денег нет, что ты в Болгарию не уедешь? Как вообще там Болгария? Он говорит, ребята, ну вот представьте, у меня здесь в Италии нет денег на метро, но я в Болгарию не хочу уехать, там хуже. Я там буду жить хуже, чем здесь. Представляете, что стало с Болгарией после вступления в ЕС? По сути дела, это не ЕС, а это Германия, у которой не получилось в 41-м надолго оккупировать Европу, оккупировал ее также только через экономические механизмы. И высасываются соки из всех стран. Болгария стала нищей. Будет нищей Украина. Потому что нищий не может бороться. Он полностью зависим. Это и есть западная схема. Вот этим православие отличается от католичества. В православии христианская модель есть, там Бог все-таки на первом месте при всех проблемах. В католичестве на первом месте человек. Поэтому православная модель объединения мира, российская, это сосуществование всех народов и стран, а католическая – это истребление всех или подчинение их одному какому-то центру. Вот к этому нас пытаются подвести. И с этим нужно нам бороться. Но в первую очередь борьба заключается в том, чтобы спасти свою душу. Если мы в душе рабы, мы всегда будем рабами снаружи. Я говорил о том, что внутреннее состояние человека соответствует тому, что с ним происходит. Я это видел всегда. Если мы внутри перестали быть рабами и обрели цель, то снаружи мир начинает меняться. У России шанс есть. Православие все-таки еще работает в рамках того, что главная логика – это божественная. Иудаизм, католичество, протестантство – это чисто уже человеческая логика. Это логика язычества и рабовладельчества. Это логика смертельная для нынешней цивилизации. Поэтому задание на перерыв – сохранить любовь в душе, увидеть божественную логику во всем и снять обиды на близких людей, уныние, агрессию к детям. И еще один момент, который я увидел в поезде. Знаете, что выплыло? Опять у меня выплыли обиды на женщин. Так что обиды лишний раз тоже постарайтесь снять. Все, час перерыв. Спасибо. Спасибо за ваши труды. Во время семинара просто остолбенел, тело одеревенело. Что это? Подскажите. Понимаете, в чем дело? Чем глубже я копаю, тем интенсивнее идет чистка, и чем глубже она. Поэтому выходят проблемы. Единственное, что я хочу сказать, вот я сейчас начал на предыдущем часе, очень важная тема. Я все эти 20 лет боролся с халявой, которой 2000 лет нас обучали. Что нам ничего не надо, нам нужно только обратиться, и за нас должен умереть Иисус Христос, священник, грехи наши снять, отмолить только свечки став, и не надо менять характер, не надо соблюдать заповеди, не надо устремляться к Богу, не надо в конце концов любить, нужно только, так сказать, платить и обращаться к специалистам, которые тебя снимут все проблемы. По этой схеме и медицина нынешняя работает. И нынешняя медицина также истребляет оппозицию ереси в виде болезней. Поэтому болезней все больше и больше. Потому что болезнь – это твой враг, которого надо любить, который враг становится вот сначала партнером, потом напарником, а потом помощником. Так вот, я говорил, что не надо рассчитывать на снятие грехов, нужно самим преодолевать. И, так сказать, люди пересматривали прошлое, я объяснял, что, где, как. Человек пересматривал прошлое, менял к нему отношения, и болезнь уходила. Но какой-то момент всегда был, присутствовал. И только недавно я с легким ужасом понял, что халява-то, оказывается, была. Знаете, в чем она заключается? Я говорил, грех, то есть отречение от любви, рождает привязанность, то есть начинает деформировать характер изнутри. Потом появляется агрессия, потом появляется болезнь. Так вот, если снять болезнь, то агрессия может не уйти. Если работать на более тонких уровнях, можно снять болезнь, можно снять агрессию, а характер может не измениться. И значит, все начнется заново. Вспомните притчу о том, как Христос лечил прокаженных. 10 человек вылечилось. Но вылечилось на внешнем уровне. Пришел благодарить один. Если человек, проказа – это болезнь неизлечимая, это стопроцентная медленная смерть, причем невероятно мучительная, это хуже, чем онкология. Или где-то так же, но ужаснее, потому что распадается человек, гниет заживо. И если тебя от этого избавляют, поблагодарить-то можно. Представляете, какой уровень души был у тех, кто даже поблагодарить не сумел. Понятно, почему они заболели проказой. А поблагодарил-то только один. Характер изменился только у одного. Значит, они больными, по сути, осталось. И Христос об этом говорил. Его возможности были такими, что он мог на всех уровнях менять человека, но на главном он не мог, на божественном. Только Бог меняет на главном, и сам человек, открываясь Богу или нет. И когда люди не верили, то он не смог их вылечить. То есть энергия – это энергия. А главное – личное устремление человека к Богу. И здесь никто не может помочь, если человек сам не устремляется. Внешне вытащить можно, но потом он все равно провалится. Так вот, я в последнее время заметил, что я диагностирую, где, что, как человек нарушил. Человек молится, отмаливает, и эта болезнь проходит. А потом я подумал, зачем копаться в грехах прошлого? Зачем заниматься археологической психологией? Или психологической археологией? Если мы что-то нагрешили в прошлом, то у нас характер внутри искажен. Неизбежно. Грехи наших отцов, дедов и бабок – это грехи на уровне поступков, но они всегда, любой поступок связан с эмоцией. Любая мысль связана с эмоцией. Поэтому если мы деформируем наше мышление и наше поведение, у нас всегда будет искажаться наши чувства. Грехи тела и духа всегда будут зашифрованы, закодированы в душе. И всегда они выйдут обратно через уже болезнь тела и духа. Поэтому, если человек болен, у него всегда внутренне, подсознательно деформированы чувства. И я вдруг понял, что 20 лет я занимался познанием, да, я пытался понять, связать, Но все, к чему я пришел, это понимание того, что когда, в каких условиях человек отказался от любви. И через какие действия конкретно. Через какие чувства и мысли. Тогда вопрос, а зачем лезть в старое, копаться в прошлое, смотреть, где отказался от любви. Если тогда отказался от любви, сейчас внутри любить не умеешь. А если сейчас любить не умеешь, то ты болен. То ты будущие испытания не пройдешь. И дается болезнь как помощь. Значит, вывод какой? Можно не копаться в прошлом, а можно работать с настоящим. Как работать с настоящим? Изменяя свой характер. То есть я меняю свои эмоции, свое восприятие мира, свой характер. Я начинаю правильно конфликтовать с окружающим миром. И я выздоравливаю. Причем гарантийно, причем не просто с изменением прошлого, а с изменением настоящего и будущего. Значит, умение правильно реагировать, конфликтовать, взаимодействовать с окружающим миром в настоящем и правильное отношение к будущему – это и есть здоровье. И вдруг я понял, когда вот я пришел к этому, причем достаточно тяжело и мучительно, вдруг я понял, что, опять же, все уже известно. Христос-то как раз и учил, как относиться к настоящему и как относиться к будущему. Это инструкция. Христианство – это инструкция, как выжить в будущем. В настоящем дана схема, как конфликтовать, дает иудаизм. Развивает тему конфликта Иисус Христос. Вы знаете, чем отличается конфликт в рамках иудаизма от конфликта в рамках христианства? Кто скажет? Что? В иудаизме на уровне поведения. В иудаизме четко прописана схема конфликта. Когда кто-то ворует, когда кто-то обижает, как извиняться. Там все очень четко. Там человеческая логика, которая стремится к полной мести и уничтожению оппонента, она сдерживается божественной логикой. Украл, не надо убивать его, пускай заплатит 5 раз больше. Оскорбил, пускай заплатит. Выбил глаз. Пускай ему глаз выколят, чтобы знал. Это и есть воспитание, это и есть нравственность, это и есть правильный конфликт между людьми. Когда конфликт ведет не к истреблению, а к воспитанию. Но в иудаизме нет главного. Любой конфликт, знаете, по какому закону развивается? По закону единства и борьбы противоположностей. Вот конфликт – это борьба. И если борющиеся противоположности чувствуют себя едиными, то есть испытывают любовь друг к другу, тогда это борьба. А если борющиеся друг с другом любви не чувствуют, тогда конфликт превращается в убийство. Вот в иудаизме понятие любви к врагу не существует. Сострадание слабому есть, в язычестве даже этого нет. То есть иудаизм – это нормальная, так сказать, степень развития. Христианство – это следующее, это дополнение, следующий этап развития. В христианстве четко возлюби врага своего. Это означает, что в любом конфликте, каким бы он ни был, даже смертельным, нужно сохранять любовь, хотя бы немножечко, но к своему врагу. Нужно сохранять любовь к оппоненту. Тогда будет диалог. Нужно сохранять любовь к тому, кто противится тебе, потому что он развивает тебя. Наш противник – это наш учитель. Поэтому чрезвычайно важное дополнение – возлюби врагов своих. Это означает, что мы все едины на божественном плане. И тогда наше желание убить друг друга, уничтожить, превращается в конкуренцию, взаимодействие. Партнерство, развитие и, в конечном счете, взаимопомощь в развитии. Вот чем христианство отличается от иудаизма. Это принципиальное решение конфликта, каким оно должно быть. И тогда начинаешь правильно относиться к миру. Что мы видим в православии? Ничего. Конфликт не вообще как таковой отрицается. Конфликт считается злом. Вот это примитивное поверхностное восприятие понятия «любовь» 2000-летней давности, оно до сих пор у нас существует. В православии главное счастье – это уход от конфликта. Нельзя ссориться, нельзя претензии предъявлять, нельзя воспитывать, нужно просто смиренно принять. То есть схема решения конфликтов отсутствует напрочь. В теории все может быть, покопаться можно все найти. Я говорю о том, как на бытовом уровне мы все принимаем, чему нас учили. И что в результате? Когда человек не умеет конфликтовать, когда для него счастье – это отсутствие конфликта, а я залез в интернет, в Википедию, я посмотрел все-таки, что такое, как конфликт описывается, хотя бы приблизительно. Оказывается, до сих пор у нас считается, это опять же из религиозной темы пришло, что конфликт – это зло. Что это плохо, что противоречие – это плохо, что счастье – это отсутствие конфликтов и противоречий. В раю нет конфликтов, значит, это счастье. И когда человек считает, что конфликт – это зло, он будет убивать оппонента, он будет уходить от конфликта, но если он не может уйти, он просто будет убивать, потому что он не знает, как этот конфликт решать. Это гигантская проблема. Гигантская. Как решается конфликт с судьбой? Есть два решения, опять же, пришедших из религии. Судьба нам дала болезнь. Нужно смиренно принять болезнь и умирать. Есть другая схема, атеистическая. Нет, уж я буду лечиться, мне смирение по боку такое. И первая, и вторая дают проблемы. А Христос чему учил? Богу Богово, кесарю кесарево. Что это означает? Это означает абсолютное принятие божественной воли, и на внешнем уровне это реализация человеческой воли. Если моя воля – это тоже божественная, то я должен развиваться и приближаться к ней. Значит, я должен бороться с болезнью, я должен понять, почему я заболел, я должен устранить причины болезни. Не болезнь устранить, а ее причины. А причины болезни, в конечном счете, это утрата устремления к Богу, это привязанность к миру. А дальше и переедание, и увлечение сексом, и предательство, и зависть, и ненависть, и, так сказать, воровство, и грабеж, и убийство, неуважение к родителям, и поклонение чему-то и кому-то. Всего-навсего. Так вот, правильный конфликт – это чувство любви, непрерывное к тому, с кем ты являешься оппонентом. Это невероятно важный аспект. Почему я говорю это? Потому что в ближайшие годы, судя по всем знакам, будут проблемы. Политические, экономические и даже, географические, геологические. Посмотрите, сколько сейчас наводнений, землетрясений. Земля возмущена. Я об этом говорил 20 лет назад, что с 2000 года начинается раскачка. В 2008 рывок, а с 2012 уже начинается по полной программе. Мы это видим. Сейчас человечество в конфликте с Землей. Я говорил о том, что с 2000 года энергетика человечества и Земли уже расходится. Человечество становится агрессивным к Земле, и она будет реагировать, и она реагирует. Значит, могут быть проблемы. Как на них реагировать? Говоря простым языком, как себя вести, когда начинается конец света, как переходный этап? Какие признаки должны быть у человека? Как он должен себя вести? Кто подскажет? Сохраняя спокойствие. Хороший совет вообще. Не получится сохранять спокойствие. Потому что, когда идет смертельная опасность, у человека выброс энергии. И он не может быть спокойным. Вопрос, вот как, правильно эту энергию израсходовать. Так вот, самое страшное что? Это ненависть к окружающему миру, который к нам жесток, и к судьбе. Это страх, это уныние. Уныние есть ненависть к себе. Страх – это отречение и ненависть. Так вот, все эти моменты возникают тогда, когда мы утрачиваем ощущение закономерности происходящего, когда мы понимаем, что нас не хотят убить, а нас хотят воспитать, тогда понимаешь, куда энергию пускать. Чтобы выжить в критической ситуации, нужно правильно конфликтовать с этой ситуацией. В первую очередь, сохранять любовь. Вот когда есть в душе любовь, страха, паники, уныния, ненависти не будет. А будет желание выжить и спастись. Дальше. Кто побеждает в конфликте? В конфликте побеждает более энергичный. У кого больше сил, тот побеждает. У кого больше энергии. Главная энергия в душе. Вот в этом плане добродушный, великодушный. Великодушие тоже должно иметь границы. Юлий Цезарь, так сказать, постоянно жаловался, что его хотят убить. Он был великодушным и щадил до последнего своих врагов, и они его зарезали. Везде диалектика должна быть. Щедрость должна иметь свои границы. Добродушие свои границы иметь. Жесткость тоже должна иметь свои границы. Так вот, чтобы выжить в критической ситуации, нужна энергия, нужна, в первую очередь, любовь. И принятие Божественной воли, как ни странно. Чем, так сказать, легче нам принять Божественную волю, тем больше у нас энергии внутри, которую мы можем пустить на изменение ситуации. Поэтому, как ни странно, полностью смиренный человек внутри может быть максимально активным снаружи. Я давно заметил, что люди озлобленные внутри, с повышенной агрессией, они резко слабеют снаружи. Вот у многих женщин проблема со слабостью, хроническая слабость. Они, как правило, агрессивные внутри. Так вот, энергичным, бодрым и деятельным может быть человек внутренне добродушный. Любовь, энергия, преодоление страха, паники, уныния, осуждения. Дальше что? Что? Упорство, повторение, многократные попытки выжить, поиск новых подходов. Вспомните, что говорил Христос. «Стучите, и вам отворят». Это и есть упорство. Если попытался раз-два и крылья сложил, ты умрешь. Человек должен каждую долю секунды искать новые выходы и стараться, стремиться, и тогда он спасется. Что еще? Что? Вера. Вера – это и есть непрерывная любовь и устремление к Богу. Еще гибкость в подходах. Человек должен быть гибким. Тот, кто не хочет меняться, тот не выживает. Выживает тот, кто приспосабливается к окружающим условиям. Если я внутри меняюсь, я могу изменить мир снаружи. Если я внутри не хочу меняться, я мир изменить не смогу. Поэтому человек гибкий, многовариантный, будет выживать. Нормальный процесс. Что еще? Оптимизм. Оптимизм. Что такое оптимизм? Это и есть правильная система целей. Когда человек замыкается только на своем здоровье, здоровье пошатнулось, он в пессимизме. Когда есть главная стратегическая цель, которую ты держишь, ты будешь оптимистом. Мы об этом уже говорили. Что еще? Кротость. Ну, кротость есть внутреннее смирение. Но в кротости есть еще один аспект. Усмирение инстинктов. Тот человек, который не переедает, не увлекается сексом, не поклоняется потреблению, тот будет выживать. Потому что у него энергетика сильнее. Тот, кто подчинен инстинктам, он не просто, так сказать, грешить будет, как Христос говорил, вы рабы греха. Что такое, кто такой раб греха? Это тот, для кого на первом месте не любовь, а инстинкт. Он раб инстинкта, и он будет грешить, преступления совершать против любви и нравственности. Потому что для него секс или деньги важнее всего. Так вот, тот, кто умеет сдерживать свои инстинкты, будут выживать, потому что и сверху их будет защищать, и потому что у них больше энергии. То есть пример, Христос постоянно приводит примеры правильного конфликта. Есть, скажем, у него притча о девах со светильниками. В чем ее смысл, если с точки зрения конфликта смотреть, знаете? Что? Чтобы победить в конфликте, надо к нему готовиться заранее. А тот, кто начинает конфликтовать, и думает, вот я сейчас, извините меня. То есть к любому событию нужно быть подготовленным. В первую очередь энергией внутренней. То есть спасением своей души. Спасение души – это и есть любовь души и высокая ее энергия. Ее независимость от инстинктов. Вот я сейчас на сайте хочу вывесить список фильмов, которых драмоанализ которых я буду делать, которые нужно посмотреть. Один из них на первом месте будет стоять фильм «Легенда номер 17». Вы видели этот фильм? Многие видели. Советую посмотреть его всем и не один раз. Я вкратце приведу сюжет. Молодой перспективный хоккеист. Он хочет очень попасть в высшую лигу, он старается, все, и вдруг его замечает тренер Тарасов, все, номер один, фигура в советском хоккее. И он ему говорит, все, завтра полетишь в Токио. Он, так сказать, в восторге, в счастье прибегает, и вдруг видит, что его не берут. Его отправляют в Чебаркуль, городишко на Урале. То есть тренер поиздевался над ним, вышвырнул его и так далее. И он приезжает туда, и, так сказать, и натыкается на то, он пытается хоть там реализовать себя. Ему говорят, не играй слишком хорошо, больше начнут напрягать. Попадешь в высшую лигу, денег дадут не столько же, а напрягать ответственности больше, поэтому не забивай. Вплоть до мордобоя. Опять не то. Потом он все-таки идет на забивание, он пробивается, и его берет опять Тарасов в команду, и вроде бы начинается карьера. И вдруг его отправляют на скамейку запасников, все играют, он сидит. И вдруг тренер его зовет, иди сюда. И он мчится, он говорит, собери шайбы. Издевательство. Потом опять назад. И вот все время тренер издевается, по сути дела, над ним. Унижает. А тут еще и все время не дает ему возможности раскрыться. И мать его пытается как-то защитить, а тренер тогда его вообще вышвыривает, он ссорится с матерью еще. То есть сплошные, так сказать, проблемы. На работе проблемы, в команде проблемы, с матерью проблемы в семье. С девочкой познакомился, только красивая девочка, все, уехала на трамвае. И там проблемы. А с чего фильм начинается? Испания. У него мать испанка. Город есть такой Памплона. Там до сих пор каждый год по улице выпускают быков, они мчатся, перед ними бегут люди. Острые ощущения. Это нетолерантно, сказали бы европейцы. Многие жизнью рискуют, и многие в больницу попадают. Быки могут растоптать. И вот тогда, когда быков выпустили, мальчик увидел щенка посреди дороги, выбежал, схватил его. И он должен был быть растоптан быками его в сторону, а потом один бык остался и начал крушить все вокруг себя. И вот стоит мальчик, он не боится. Ситуация, вы знаете, я не хотел этот фильм смотреть, мне говорят, посмотри. Я говорю, да это совдеповские там легенды и прочее, тем более на реальных событиях. Ну, будет там что-то там, какие-то там, пиф-паф, ой-ой-ой. Я говорю, ну, посмотри, фильм интересный. И вот с первых моментов, когда я увидел, я был поражен. Это совершенно не советский фильм. И одновременно очень советский. Потому что там говорится о чести, о нравственности, о патриотизме. Чем фильм не советский? Знаете особенность советских фильмов? Знаете, чем отличаются советские мультфильмы от американских? Американские фильмы, у них всех перекошенные, озлобленные лица у всех героев. Доброе лицо в американском мультфильме было раньше у Белоснежки и Семи гномов. Сейчас нету. Но понимаете, говорить, что советские фильмы, мультфильмы хорошие, американские плохие, я бы не стал. Речь идет о диалектике, которую утратила нынешняя цивилизация. Если говорить о сути советских мультфильмов, то в них побеждает идея единения и любви. Если говорить о американских мультфильмах, в них побеждает идея конкуренции и борьбы. И то, и другое хорошо. Их только нужно соединить. Кто быстрее соединит? Советские. Там, где любовь, там можно выработать конфликт и борьбу. А там, где есть ненависть и желание убить другого, там любовь очень редко появляется. В этом плане, сказать, российская цивилизация, в которой есть идея любви и единения, должна победить американскую, в которой есть идея разъединения, ненависти и истребления друг друга. Вполне логично. Но конфликт все равно нужен. Так вот, когда идет абсолютизация конфликта, это смерть. Когда идет абсолютизация отсутствия конфликта, это тоже умирание. И оно как раз вот это отсутствие конфликта. В православии четко. Нельзя конфликтовать. Счастье – это отсутствие конфликта. Вот это ущербное восприятие конфликта, это ликвидация, по сути дела, идеи развития, она перекочевала и в советскую систему. Поэтому в советских фильмах конфликтов не было. Помните, театр хотели в советские времена делать бесконфликтный? До сих пор бесконфликтный театр. Знаете где? Нет. В Китае там православия нет, поэтому там буддизм. Там соединили как раз две противоположности. В Корее там только счастье, в Северной Корее. Посмотрите там любое выступление. Счастливый корейский народ благословляет, восхваляет очередного пупсика, который у власти. Вот логика. Поэтому советские фильмы, они были, конфликт был надуманный, иногда чуть-чуть по работе, иногда чуть-чуть по семье, но все должно кончиться счастьем и так далее. И вот меня поразил этот фильм, что там дается очень четкая разнообразная схема конфликтов, гораздо более полная, чем в американских фильмах. Нынешние американские фильмы, голливудские, знаете, там на чем конфликт основан? Там только одна вариант, форма конфликта. Это хороший должен убить плохого. Ну и немножко по сексу. Сказать, какие-то проблемы в личной жизни, которые там преодолеваются и так далее. Других вариантов нет. То есть лобовое, примитивное решение конфликта. Добро побеждает, зло должно быть уничтожено. Смотрите, здесь схема конфликтов. У героя главного конфликт по работе, конфликт с друзьями, конфликт в семье, конфликт с любимой девушкой, конфликт с судьбой, конфликт с тренером, конфликт с будущим. И он эти все систему конфликтов, он включается, он ее решает, причем решает правильно. Вот что очень важно. То есть это первый фильм, по сути дела, «Легенда номер 17», который, проблема советского кинематографа, все удивлялись, в чем проблема, почему не развивается нынешний российский кинематограф. Хорошо сказал Михалков-Кончаловский. Он говорит, дело в том, что развитие фильма – это развитие главного героя. А у нас нет главного героя. Очень точно. В России главного героя не было. Это, пожалуй, первый фильм, где показывается главный герой. Главный герой – это образец человека, каким должен быть человек. Причем речь идет о конкретном человеке, о Харламове. И здесь, знаете, что очень важно? Здесь показывается, как формируется талант. Не просто показан срез, пиф-паф, герой на коне и всех убивает, и лучше всех подражает ему. Здесь показано становление таланта. Это очень редкое явление вообще в искусстве. Показывается закономерность, как формируется талант. И тем более фильм, основанный на реальных событиях. И вот когда начинаешь анализировать этот фильм, вот тогда понимаешь, как действительно, что нужно, чтобы быть талантливым. Но это не просто формирование таланта. Перед семинаром пару дней назад мои знакомые говорят, слушай, ну расскажи о том, как быть здоровым и богатым. Чего ты все там про религию, про политику? Я говорю, хорошо, я в Волгограде расскажу о том, как быть здоровым и богатым. Вот как быть здоровым мы с вами уже решили, уяснили. Теперь как быть богатым и успешным. Для того, чтобы быть богатым и успешным, нужно не зависеть от богатства. Мы имеем то, от чего мы не зависим. Согласны? Кто такой богатый и успешный? Успешный тот, у кого семья, нормальные отношения, И плюс нормальная работа, и заработки, и статус, известность и прочее. То есть богатство – это еще не успешность. Успешность и богатство – это тогда, когда у вас реализуется инстинкт номер три – продолжение рода. То есть у вас любящая жена, нормальная семья и здоровые дети, которые вас любят и уважают. Это работа, которую вы любите, и деньги, которые она приносит. И это душа, которая при этом остается чистой и нравственной. Три составляющих. Так вот, если с этой точки зрения посмотреть на фильм, он очень любопытный. Этот фильм может стать инструкцией по выживанию в критическое время. Этот фильм может стать инструкцией по тому, как стать успешным в жизни. И по тому, как быть богатым тоже. Что такое богатство? Деньги, богатство – это есть... Деньги – это есть эквивалент энергии. Если у человека нет энергии, у него не будет денег. Деньги его убьют. Богатым может быть только тот, у кого внутренняя энергия высокая. Если энергии внутренней нет, деньги как минимум просто развратят или дадут проблемы. Значит, вопрос, как повысить энергию. Вы заметили, вот чем-то отличается талантливый хоккеист от бесталантного? Талантливый хоккеист готов 24 часа в день играть. А бесталантный будет прятаться, экономить. У него энергии нет, он не добьется. Так вот, Тарасов, вот в этом фильме тренер, он сразу понял, что перед ним талантливейший человек. Вопрос, почему он над ним издевается? Проверяет, чтобы не сломался. Что? Гордыню лечит. Раскрыть талант. Коненков говорил, талант – это энергия. Энергия присутствует в нашей душе. Чем портится душа? Ну, понятно, гордыня. Славой, известностью, деньгами, легкими заработками, поклонением, почетом и так далее. Тренер видит, что парень исключительно талантливый. Но тренер понимает, что советская страна – это страна языческая. Страна, в которой люди поклоняются инстинктам и не верят в Бога. А когда человек поклоняется инстинктам, то как только он это получает, он погибает. Язычник должен жить в жестких условиях. Если у язычника есть деньги, да, в языческих государствах цари богатые были, но они были богатыми, были царями, каждую долю секунды ожидая, что их сместят, убьют или все это отнимут. И отнимали, и убивали. Большие деньги – это большие проблемы. В первую очередь для жизни. В России это многие в 90-х поняли. Что получается? Тренер понимает, что в языческой системе координат, когда талант раскроется, он может убивать душу. И тогда человек либо разорит свою душу, будет нравственно разлагаться, либо для спасения души он должен заболеть и погибнуть. Кстати, Харламов и погиб потом. То есть это поклонение, оно даром не прошло. И вот здесь виртуозно в фильме показывается. Вот он начинает осуждать кого-то и тут же попадает в аварию на машине, где чудом остается жив. Он как бы за дело осуждает. Человек ведет себя безнравственно, подло, но тем не менее он осуждает. Его душа лишается любви, душа страдает, и тут же идет возмездие. Так вот, в языческой системе координат, когда видишь талант, что нужно сделать? Нужно хоть как-то приблизить его к Богу и оживить душу, тогда человек может выжить. Как оживить его душу? Нужно унизить его гордыню, его инстинкт самосохранения. И тренер целенаправленно издевается. Унижает, обманывает, пренебрегает. То есть он постоянно его давит, прессует. И плюс с любимой девушкой не лады. И плюс с матерью. То есть личная жизнь разваливается. Семейная жизнь – огромные проблемы. Там проблемы. То есть идет полный крах двух главных инстинктов. Что делает главный герой? Он сохраняет любовь, он сохраняет упорство. У него нет паники, страха, осуждения и уныния. Он ведет себя как христианин. И у него начинает подниматься энергия. И он начинает реализовываться. И тут же рядом его идет искушение, его еще один конфликт. Партийный работник, совершенный трус. А почему, кстати, трусость так была развита в Советском Союзе? Потому что человек искренний и честный не входил в систему. В рабовладельчестве нужно полностью поклоняться господину, который прав. Искренность, она заставляет как бы, испытывать унижение руководящему составу. А это недопустимо было, где все решалось сверху. И где чиновник выше был непогрешим по отношению к нижнему чиновнику. Компартия была безгрешна, так же, как православная церковь. Поэтому искренность не ценилась. Искренних и честных людей убивали. Если они не были очень хорошими специалистами, как бы их оставляли жить. А так, в основном, человек, который вел себя как христианин, он погибал. Потому что языческая система перетирала конкурентов. Но это с одной стороны. С другой стороны, выживали трусы, те, кто прогибались, те, кто зависели от инстинкта самосохранения, и ради своего выживания готовы были, так сказать, лизать задницу начальству, продавать, предавать и так далее. И таких было большинство, их рождала система. Но они были бесталанны. Вот здесь такой человек, он начинает пытаться против Тарасова, так сказать, копать. Он говорит, что сталинские методы репрессивные и так далее. А в языческом государстве без репрессий невозможно. Вот Сталин потому и репрессии организовал, потому что он понимал, когда люди поклоняются брюху, благополучию или светлому будущему, они никогда не будут энергичными, умными, дальновидными. Это рабы. Это рабы инстинктов. А раб работает только под схемой принуждения. Без принуждения раб работать не будет. Поэтому вся советская система была системой принуждения. Как только принуждение жесткое рухнулось, советская система погибла. Вот в этом плане я объясняю, что когда я слышу в православии постоянное упоминание «раб Божий», меня это корежит. Вот почему в иудаизме «раб Божий» звучит нормально, а в православии не может звучать? Знаете почему? Раб – это тот, кто беспрекословно выполняет указания господина, первое. И второе, он их выполняет под угрозой страха и наказания. Согласны? Почему в иудаизме человек назван рабом Божьим? Потому что он должен беспрекословно выполнять 613 заповедей. Потому что 3-4 тысячи лет назад человек был как животное. Он обязан был просто, тупо, беспрекословно исполнять заповеди, чтобы его душа начала оживать. Поэтому его и называли рабом. Но Ветхий Завет означает договор. Раб не может договариваться с хозяином. Поэтому иудаизм – это переходный этап от язычества в единобожие. Раб превращается в сотрудника, помощника Бога. Поэтому слово «раб» в иудаизме, как бы, во-первых, относительно, во-вторых, это подразумевается беспрекословное исполнение нравственных заповедей. Вот логика понятия «раб» в иудаизме. Так вот, в иудаизме идет развитие от раба к сотруднику, к человеку, к напарнику, помощнику Бога. Но напарник и помощник живет своими интересами. Они могут расходиться с интересами Творца. И рано или поздно он будет тянуть одеяло на себя, и божественная логика начнет исчезать, а человеческое усиливаться, как это было в иудаизме. Поэтому Христос дает следующее развитие. Он говорит, вы уже не рабы. Для чего он мыл ноги своим ученикам? Чтобы сказать, я не ваш пастух, а вы не мои бараны. Мы все дети Божьи, мы едины, мы не рабы. Мы дети Божьи. И если раб из страха наказания делает, если компаньон из-за выгоды, которая ему обещана, из-за того, что он будет сотрудничать, то сын делает что-то из любви к отцу и желания ему уподобиться. То есть, если говорить о страхе принуждения, то оно минимальное. Сын не может быть рабом у отца. Поэтому в христианстве понятие «раб» ушло, и даже понятие договора с Богом ушло, завета. В христианстве мы дети Божьи. Мы должны стремиться к Богу, уподобляться Ему, объединяться с Ним. И наша, так сказать, воля должна все ближе приближаться к Божественному. Мы должны познавать Бога. И наши действия должны приобретать все больше осмысленности, все больше любви. Вот в чем смысл христианства. Последователи Христа, ничего не поняв, объявили, что закон – это все не главное, главное – благодать. Что такое благодать – непонятно. И вернулись к понятию «раб». Но когда нет заповеди 613 и слова «раб», тогда остается только одно. Кому служить? Богу. Христа нет. Бог когда-то его послал, неясно. Кто сейчас, в настоящий момент? Священник замещает Христа. Церковь – тело Христова. Значит, нужно быть рабом священника, по сути дела. Подсознание такую программу выдает. Ну а дальше рабовладельческое общество. Особенность византийской модели в том, что рабовладельчество освящено религией. Вот это главная проблема. Вот так, так сказать, решается система конфликтов. Так вот, советская система была рабовладельческой. А вот в этом фильме показано, как человек пытается преодолеть себе раба. И тренер сталинскими методами выколачивает из него раба. Выколачивает поклонение известности, поклонение деньгам, поклонение статусу, своим способностям. Он его унижает, он издевается, он постоянно меняет ситуацию. Плюс еще проблема в личной жизни. Но у человека нет страха, нет уныния, нет недовольства, он прощает тренера. И когда трусливый партийный деятель пытается спровоцировать его, чтобы он предал тренера, он этого не делает. Он душу спасает. Партийному работнику душа на душу наплевать. Для него главное – это инстинкт самосохранения. И очень показательный момент, это все реальная история. Когда они играют в Канаде, задача – прибегает партийный босс. У труса нет будущего, у злого человека нет будущего. Идет страх перед будущим. Вот этот трясущийся внутренний партийный работник его хорошо Меньшов исполняет. Говорит, из Москвы пришла установка – проиграть достойно. Они выиграть хотят. Это рабу дают установку, он делает. Они начинают выигрывать. Тогда забегает партийный работник и говорит, новая установка, вы должны добиться ничей. Они хотят выиграть, и выиграют со счетом 7-3. Потому что они перестали быть рабами. Потому что сталинскими методами тренер выбил из них поклонение греху, поклонение инстинктам. И за то, что он пытался душу оживить в своих учениках, он был уволен. Потому что когда пришел Брежнев, нужно было проиграть его любимой команде ЦСКА. То есть плюнуть себе в душу, нагадить себе в душу. И этим бы он сломал тренер своих учеников. Он понимает, что он их сломает. Они скажут, если можно так делать, то все понятно. Главная цель – это деньги, это статус. То есть он все бы рухнуло. И он идет на то, чтобы они не проиграли, победили, и знает, что он потеряет работу, и он ее теряет. Вот так советская система перемалывала людей, для которых душа была на первом месте. Душа была главной, а потом уже все остальное. К сожалению, так было, именно так по такой системе все делалось и в православной религии. Нравственные честные люди выбрасывались за борт. Потому что душа была не на первом месте. К сожалению, до сих пор в православии душа считается промежуточным звеном. Дух важнее всего. Но дух важнее всего. Откуда это пришло? Это пришло из иудаизма. В иудаизме главное – это дух, то есть сознание. Почему, знаете? Потому что я говорил уже об этом. В иудаизме Бог познается через сознание. Через зрение. Бог явился всем и Моисею на горе Синай. Бог дает скрижали, которые можно видеть, осязать. Бог дает заповеди, которые нужно читать и думать над ними. Поэтому в иудаизме Бог познается через голову, через сознание. И поэтому Бог чувствами не познается. И поэтому душа в иудаизме на втором месте, а дух на первом. Но когда дух на первом, это неизбежно рождает гордыню. с которой не справиться. А дальше начинается гибель. Поэтому православие, по сути дела, внешне отпочковалось от иудаизма, оно взяло главные установки на себя. И что получается? Получается достаточно любопытные моменты иногда. В самом слове «православие» заключена установка «мы правы». Правый виноватым быть не может. Правый ошибаться не может. Поэтому, с одной стороны, главный грех – гордыня, а с другой стороны, в самом названии зашифровано, забито гвоздями гордыня, которая непреодолима. Само слово «православие» источает непрерывно гордыню, потому что мы правы. И вот это ощущение правоты, на которое человек ассоциируется, оно постоянно дает превосходство духа над душой. А на самом деле первична душа. И об этом говорил Христос. Поэтому Христос говорил: «Блаженны нищие духом». Чувство душа важнее. И дальше показывает, что человек, живущий душой, любовью, искренностью, милосердием, это все качество души, а не сознания. Этот человек Богу угоден. Этот человек Сыном Божьим называется, миротворец. Тот, кто живет в сознании, не может миротворцем быть, потому что в сознании нет диалектики. Диалектика в душе. Любовь в душе, любви нет в сознании. Так вот, для того, чтобы быть успешным и богатым, что нужно быть? Кем нужно быть? Нужно быть единобожником. Нужно иметь внутреннюю энергию. Нужно принимать унижение инстинктов, сохраняя любовь и не озлобляясь против тех, кто унижает твои сексуальные чувства, твои отношения, твою карьеру, известность и все остальное. Тот, кто... А именно это описывал Христос. Блаженны миротворцы. Блаженны чистое сердце. Блаженны плачущие, те, кто не мстят. Так вот, когда человек может сохранить любовь и оптимизм, и радость при сокрушении инстинктов, при неудачах судьбы, при унижениях и обидах со стороны других людей, при обидах со стороны другого пола, вот тогда этот человек сильный духом, как мы его привыкли называть, на самом деле это сильной душой. Такой человек имеет право на богатство, но под словом «богатство» обычно мы подразумеваем только деньги. Богатство – это то богатство, которое может выглядеть как деньги, как успешная работа, как творчество в любом аспекте, дает оно деньги или нет, как ощущение полноты жизни и счастья души. Богатство, в первую очередь, это состояние души. Если душа счастлива, какие проблемы? Так вот, этот фильм интересен тем, я считаю, сказать, два очень мощных фильма. Это «Скажите, скажи еще спасибо, что живой». Там тоже схема конфликта блестяще выражена. И в этом конфликте, сказать, все развивается не по американской схеме, где сильный побеждает слабого. Здесь нравственность побеждает силу. В этом и есть суть иудаизма и христианства. Суть иудаизма – нравственный человек важнее, чем человек сильный. Умом, физически, деньгами. Нравственность выше силы – это суть иудаизма. А суть христианства – любовь выше нравственности. Но нравственность и сила не отрицаются. Так вот, для того, чтобы быть успешным и здоровым, нужно ощущение присутствия Божественной воли ежесекунда. Если мы ее чувствуем в себе и в каждом человеке, у нас просто не должно быть ни ненависти, ни осуждения, ни обиды. Человек, у которого любовь в душе постоянно, который осознает, что он божественный по своей сути, этот человек всегда будет стремиться к Богу, потому что это и спасение моего истинного Я. Этот человек не будет поклоняться кумирам другим. Этот человек не будет пренебрежительно говорить о Боге в суе. Потому что пренебрежение к Богу – это и есть возвеличивание себя. Как только мое «я» выходит на первый план, я начинаю слегка пренебрежительно относиться к божественной логике. Этот человек не будет, сказать, поклоняться работе. То есть работа дает деньги, выживание, инстинкту самосохранения. Этот человек будет уважать родителей, он не будет воровать, грабить, убивать, прелюбодействовать, потому что любовь защитит его от этого. Вот в чем смысл благодати, о которой говорил Христос. Благодать – это непрерывное чувство любви в душе. Благодатный огонь – огонь от Бога. Если у вас в душе любовь непрерывная, то вы будете выполнять 10 заповедей, не думая об этом. Это естественно. Если любовь в душе, то поклонение инстинкту будет убивать любовь. Поэтому воровать, грабить, предавать, убивать, завидовать вы не будете, вы не сможете, потому что для вас будет выбор – лишиться любви или получить что-то. Именно поэтому последователи Христа и говорили: «Моисей дал закон, а Христос дал благодать». Но благодать – это непрерывная любовь в душе. Существует только тогда, когда мы понимаем, что мы часть Бога и Бог в нас. Это главное условие. Именно этого лишили нас последователи, толкователи христианства в виде православия, католичества и протестантства. Признав человека грешным, это чистая политика и экономика. После этого благодать невозможна. Или на фоне крайнего аскетизма, как делали святые отцы. То есть он не имеет права идти к Богу, но зато он себя терзает, отрешается, истязает и чувствует ощущение благодати. Принудительная благодать, так сказать. Христос к ней не призывал. Это, так сказать, индийская философия. Этот путь уже был совершен 5, 10, 20 тысяч лет назад. Мы его уже прошли. И возвращение, Христос к возвращению не призывал. Он дал новую ситуацию. Бога можно приобрести, не кромсая себя, не отрекаясь от человеческого, а через ощущение присутствия Бога в себе и во всем мире. Царствие Божие внутри нас есть. Так вот, насколько люди вот эти элементарные вещи готовы выполнять и следовать им, настолько у них будет энергия. И вот этой энергии хватит на здоровье, на изменение характера, на изменение мира вокруг себя, на правильный конфликт с окружающим миром. Посмотрите этот фильм, так сказать, несколько раз. Фильм потрясающий. То есть в российском кинематографе появляется новая тенденция, которая всегда присутствовала в русской культуре. Душа сначала, все остальное потом. Загадочная русская душа начинает раскрываться. А душа – это понятие стратегическое. И вот именно вот такие фильмы, они позволяют сделать вывод, что Россия не просто на подъеме, а за ней будущее. И она должна выжить. Даже, так сказать, 15 лет назад, в 98 году, мне говорили, вы говорите, там, в 96 году Россия там должна воспарить весь мир, духовностью удивить и так далее. Вы посмотрите, гниение, распад, страна погибает. Она скоро умрет. Что вы скажете по этому поводу? Я тогда только диагностикой занимался. Я говорю, вы знаете, по диагностике у нее чисто внутри. Россия должна выжить, потому что она чистая внутри. А у Америки должны быть проблемы, потому что она внутри очень неважно выглядит. Вы знаете, что сейчас к Америке подходит? Мягко говоря, проблемы. Мягко говоря. Экономические, политические, социальные, какие угодно. И, судя по всему, осталось немного, осталось полгода-год. До этой революции, которая там, гражданской войны, которая там ожидается. Вот я на сайте, так сказать, просил повесить, надо вывесить. Уже американский какой-то там пророк, ясновидящий, говорит о том, что он видел, что произойдет в Америке. Очень неважная проблема. Хотя они купаются в деньгах, они сидят на печатном станке. Они сосут из всего мира соки. Кажется, должен процветать. А человек умирает, государство умирает. Все есть. Насилие над всеми странами. Все выкачивается. Мозги, деньги, ресурсы. Сидят на печатном станке. Просто лучше варианта не придумать. А государство загибается. Вот где божественная логика начинает убивать логику человеческую. Как сказано в Библии, взявший меч от меча и погибнет. Это сказано в Ветхом Завете. В том же Ветхом Завете сказано, у злого человека нет будущего. И сейчас мы это все видим. Так вот, с чего мы начнем? С принятия Божественной воли. Давайте вспомним любые ситуации в нашей жизни и поймем, что и хорошее, и плохое все работает на любовь, на познание Божественной воли и единение с Творцом. Прошу. Хорошо. Вот здесь интересная записка. Сергей Николаевич, спасибо вам большое за вашу работу. По вашей системе занимаюсь много лет. Я не согласна с вами насчет коммунистов. Мой дед был ярым коммунистом, занимал всегда руководящие должности в торговле. Начинал он с директора магазина. Он был очень честным человеком. Я помню, как бабушка всегда высказывала ему, что он никогда не приносит ничего в дом с работы. Он всегда возмущался. «Как это можно? Я же коммунист». Ему было стыдно купить в своем магазине хлеб. Он ходил за покупками в другой магазин. Я росла, имея перед глазами такой образец коммуниста. Вы знаете, в каждой системе самой... Вы думаете, не было в фашистской Германии порядочных людей? Были, и очень много были, их убивали. Или они не могли что-то сказать. Было очень много. Но это не потому, что если найти хорошего человека в фашистской Германии, то не нужно говорить, что это потому, что фашистская Германия такая. Есть люди, внутренне верящие в Бога, несмотря ни на какую систему, они будут честными и порядочными. Они просто будут искать повод для того, чтобы быть честным и порядочным. Один говорит, что он верующий, другой, что коммунист, третий еще как-то себя назовет. Но есть люди, внутренне верящие в Бога и тянущиеся к нравственности. Кем был Авраам? Знаете, кем он был? Язычником. Но во сне ему Бог пришел, он поверил в Бога. Это вменилось ему праведность, и он ушел из своего края и стал родоначальником многих народов, как говорится в Библии. Среди язычников были потрясающие честности и искренности люди. Вспомните Иова. Так вот, в любой системе координат, в языческой могут появляться единобожники, это нормально. Но понимаете, в чем дело? Хорошие детали могут быть в любой машине. Я говорю не о деталях машины, я говорю о том, куда машина едет. И чем лучше будут детали, тем опаснее, если шофер выпил бутылочку водки и поехал. Помните притчу Иисуса Христа о слуге хитром, который обманул хозяина масло? По дешевке распродал, когда узнал, что хозяин приворовал, хозяин его застукал, он тогда всем расписки аннулировал и так далее. И хозяин похвалил умного раба. До сих пор никто не может объяснить, в чем смысл этой притчи. А смысл простой. Нечестному хозяину нельзя честно служить. Потому что своей честностью и преданностью мы будем расширять его возможности. Печально, но факт. Об этом говорит Христос. Поэтому честное, бескорыстное служение системе, которая является ущербной или недоработанной, или не хочет меняться, может привести к гораздо большим проблемам. Вот, так сказать, по отношению к другим людям человек может быть честным. А если система, понимаете, я еще раз говорил, что в фашистской Германии человек начальник концлагеря, и чем он лучше относится, честнее к своим обязанностям, тем больше он спалит людей. Поэтому коммунисты были честные. Прекрасно. Очень много священников, благородных, умных, нравственных, в основном они низовые. Много священников. Я с удовольствием слушаю лекции Осипова, который является богословом, не священник, но он, так сказать, есть разногласия, но мне интересно это. И проповеди многих священников мне очень нравятся. Но при этом я высказываю свое мнение о том, что православие, как интерпретация христианства, грешит очень серьезными проблемами. И о том, что православие совершенно, так сказать, по-другому, вернее, православие, все, к чему призывал Христос, игнорируется в православии и католичестве. Совершенно другая система координат. Христос давал одно направление, здесь совершенно другое. Христос призывал к истинному единобожию, а здесь, наоборот, возврат к язычеству. Я об этом говорю. Но это не означает, что я хочу сказать, что православие плохое и все священники плохие. Я как раз о себе говорил, что я далеко не подарок. У меня куча проблем, я их пытаюсь преодолеть и об этом рассказываю. Так вот, очень много было порядочных коммунистов, но сама идея коммунизма, полностью однобокая, лишенная диалектики, но невозможно сделать счастливым человека, истребив, уничтожив полностью частную собственность. Да, государственная должна быть лидирующей. Да, мы придем к государственной собственности неизбежно, потому что племя всегда сильнее одного человека. И в этом плане призывы к частной собственности – это самоубийство страны. То, чего проповедовал Медведев, это и самоубийство страны. Не знаю, это операция прикрытия или что-то еще. Но это катастрофа. Страна, у нас должно быть сильное государство. Нужно укреплять государство. Но это государство будет нормальным, если оно нравственное, а иначе оно будет убивать своих собственных людей. А нравственность – это любовь. А любовь – это диалектика. Это возможность народа иметь свое право. Это не беспредел власти и бесправие народа, а это сотрудничество власти и народа, объединенных определенными идеями, нравственностью, верой. И вот тогда государство будет процветать. Коммунистическое государство было нежизнеспособным, потому что только диалектическое, так сказать, сочетание может быть развитием. Коллективная и частная собственность, они должны конкурировать. Они должны развиваться. А когда пытается истребить оппонента по византийской модели, частник дает проблемы, частника нужно уничтожить. Частника уничтожили, потом уничтожили государство. Поэтому коммунизм как система ущербен. Ущербен коммунизм. Он принес невероятное количество страданий людям и гибели многих людей. Но одновременно эта идея – попытка спасения человечества. И коммунизм дал одновременно очень много плюсов в плане коллективного мышления. Желание нравственность поставить над деньгами. Плюсы есть, несомненно. Я опять же диалектически смотрю. Есть очень много плюсов в советской системе. Если бы она соединила, у китайцев это получилось, частная, так сказать, собственность с государственной, при приоритете государственной, все было бы по-другому. Но для этого нужно иметь диалектическое мышление. Для этого нужно быть христианином. А когда у тебя христианство в голове отсутствует, когда либо добро, либо зло, либо добро от Бога, либо зло от дьявола, тогда ты обречен на язычество, на коммунизм, смерть и распад. И при этом будет очень много хороших людей-коммунистов. Они должны быть. Так вот, не надо путать коммунистов с коммунизмом. Не нужно путать священников с православием. Не нужно путать отдельного человека с системой. Потому что часто вопреки системе. Россия сейчас вопреки и религии в какой-то степени, и политике расцветает. Это то, что называется, у ней уже есть светлое будущее. Судя по всему, она обречена на выживание, потому что только в России есть понятие соединения противоположностей, первичности души и объединения всех народов в единый народ, где каждый не будет не растворяться, не будет не уничтожен, а будет сохранять свои возможности. Поэтому Россия просто должна выжить, иначе цивилизация погибнет. Но для этого нужно любовь поставить на первое место и понять, что главная цель – это все-таки уподобление Богу, единение с Ним и служение Ему. Вот это задание надо. Все, спасибо, до завтра.